Чем дальше в лес. 331 год рассвета. Морону не нравился этот лес, а его лошади и подавно. Она взбрыкивала, нервно била копытом, то и дело останавливалась, не желая идти, хотя в саму чащу они и не заходили. Дорога, по которой скиталец держал путь, тянулась вдоль кромки хвойной пущи. Широкая, давно объезженная, судя по голой земле и впадинам от колес, не только одинокими путниками, но и груженными телегами. Но лошадь все равно противилась. Морон успокаивал ее как мог, гладил по шее, шептал ласковые слова, угощал сушеными яблоками. Последнее помогало, и какое-то время гнедая кобыла шла спокойно, но затем снова начинала фыркать и задирать голову. «Да что же мне с тобой делать?» — уже устало спросил Морон, в очередной раз натягивая поводья. «Небо темнеет», — отозвалась сиплым мужским голосом птица у него на плече. «Гроза будет». Морон направил взгляд вдаль. По правую его руку лежала бескрайняя степь. Желтое травяное поле разбавляли лишь одинокие голые деревца, чернеющие на фоне неба. Последнее было похоже на лоскутное одеяло, растянутое на много-много миль, узор из оттенков белого и стального на фоне голубой лазури. Облака густые, тяжелые, кучевые, закрывали собой солнце, но служили они предвестниками хорошей погоды, а не дождя. Куцик распушил перья, нахохлился, втянул голову, точно воробей зимой, и затих. Сейчас стояла ранняя весна, в полях только-только сошел снег, и поутру изо рта еще вырывался пар. Морону в перчатках и кожаном плаще, укутанному до самых глаз, не было холодно. Но все же он подозревал, что дело не в погоде. Его зверье чувствовало что-то, чего он сам пока не замечал. Он вновь гляделся в лесную чащу. На вид самая обычная пуща, густая и темная. Деревья в ней были старыми, массивными. Кедры, сосны и ели росли вплотную друг к другу и, казалось, своими верхушками купались в облаках. Потеряться в такой легче легкого, но только если сходить с тропы, чего не стоит делать в редком лесу. В этом же пели птицы самого разного толка. На глазах у Морона наполовину белый заяц выпрыгнул из кустов, принюхался и слинял прочь. В чащу ветер не проникал, но зато трепал самые макушки величественных деревьев, прогибая их под себя. Морон даже не чувствовал присутствия проклятых неподалеку, хотя не сомневался, что они должны быть. Лишь вглядевшись как следует, он все же кое-что заметил. В самой чащобе стоял одинокий, давно заброшенный дом, чьи стены едва угадывались сквозь ветви елей. «Значит, где-то неподалеку поселение», — предположил Морон. «Оно пришлось бы сейчас очень кстати, ведь запасы еды были на исходе, а там он мог купить хлеба или мешочек овса». «Мы сейчас на открытой местности», — обратился Морон к своим животным, стремясь успокоить их. «Никто не нападет на нас. В лесу же нам делать нечего, мы туда не пойдем». Куцик молчал. Лошадь не перестала дергать головой, но хотя бы идти не противилась. Морон пустил ее рысью, и через какое-то время она тоже затихла, послушно ступая по дороге. Возможно, они просто ушли от того, кто так нервировал их. Вскоре дорога в самом деле свернула вправо, уходя в поля, а на горизонте появились очертания деревенских домов. Подле паслись козы. Среди пожухлой степной травы юный пастушок гнал трех коров голой веткой. Послышались крики недовольных чем-то гусей. Окруженное заточенным частоколом поселение показалось Морону совсем небольшим, но в нем кипела жизнь, как в полноценном городе. Споры мужчин и разговоры женщин, стук молотка в кузнице и детский смех, призывы торговца купить рыбу сегодня, пока свежачок, лай псов и кудахтанье кур — Морон услышал их задолго до того, как въехал в ворота. Но стоило местным завидеть его, и гомон утих. Деревенские провожали его глазами со страхом и тревогой на лицах. Многие отворачивались, точно он прокаженный, но их взгляды возвращались к нему, стоило оставить любопытных позади. Другие же подзывали детей и прятались с ними по домам. Перед лошадью пробежал худой петух, а следом за ним — совсем мелкий мальчуган, который гонял его по селу. Морн успел остановить кобылу, шла-то медленно, так что задавить кого-то еще мудриться надо. Но все равно под копыта бросилась бледно от страха женщина. Схватив мальца за руку, она шлепнула его позаду и спешно увела прочь, причитая: «Не смотри на него, я сказала, не смотри, нечистый он». Морн уже привык, так что и внимания не обращал. Все же не первый год занимался он своим ремеслом. Выбравшись из седла, он под узцы повел лошадь к лавке торговца. Стоявший за ней мужик с длинными черными усами поджал губы и подпер бока, но страха или недовольства не выказал. «Чего вам?» — спросил он. «Еды. Крупы, хлеба, сыра, вяленого мяса или сушеной рыбы, если есть». Мужик значительно расслабился от его слов, даже выдохнул, опуская руки. «Это можно. Только рек у нас нет, так что рыба только та, что с города привозит». Он кивнул на тележку торговца, расположившегося по другую сторону улицы. «Из круп только рожь, но странники такое не берут. А мясо дорогое, и не ко мне, это вам». «Скиталец!» — кто-то позвал его. Морон обернулся и увидел бегущего к ним паренька лет 15 на вид. Поняв, что ему удалось привлечь внимание скитальца, он заулыбался, а, остановившись перед Мороном, согнулся пополам, держась за собственные колени. Он тяжело дышал и раскраснелся после долгого бега. Шапка съехала на бок, светлые золотисто-русые волосы растрепались, а вязаный желтый шарф висел на плечах криво, точно его нацепили в спешке. Морн в недоумении смотрел на юношу, ожидая, когда же тот объяснится. «Вы же...» Он по-прежнему задыхался, но с его лица не хотела сходить улыбка. «Вы же скиталец, верно?» «Верно». «Помогите мне». Его дыхание выровнялось, и он выпрямился в полный рост. Оказалось, что он ниже Морона почти на целую голову, и теперь серьезно и с мольбой смотрел на него. «Моя сестра пропала в лесу. Вчера днем ушла, да так и не вернулась. Я боюсь, что она заблудилась, хочу найти ее. Из наших мужиков никто не хочет мне помочь, но я не могу оставить ее там». Куцак взмахнул крыльями, раскрыл клюв и прокричал тем же сиплым мужским голосом. «Гроза будет!» Парень уставился на птицу во все глаза, а Морон перевел взгляд в сторону леса. Тот был настолько огромен, что конца края не разглядеть, а значит, поиски могут занять целую вечность и ни к чему не привести. Поселение расположилось неподалеку. Пешком дойти за четверть часа можно. И от него вела протоптанная дорожка. Значит, местные туда все-таки ходят. Взвесив риск и оценив, насколько может быть полезен, Морон дал ответ. «Раз уже ночь прошла, ее, скорее всего, нет живых. Лучше смирись». «Нельзя же так!» Парень аж запинаться начал. Морон отвернулся от него к торговцу, показывая, что разговор окончен. Но не успел он и рта раскрыть, как парень вцепился ему в руку и взмолился снова. «Нет у меня никого, кроме нее! Не бросила бы она меня! И я не могу ее бросить! Пожалуйста, помогите!» «Дайте хоть тело найти, я хоть похороню ее!» «Да как ты собираешься ее искать?» «Вы же следопыт! Чудище ищете! Неужто девушку по следам найти нельзя?» Морон прожег парня взглядом, терпеливо оторвал от себя его руку и сказал: «Это опасно. Я живым из леса выйду, а вот за тебя не ручаюсь. Не стоит оно того». «С вами или нет, а в лес я пойду. А если вы со мной пойдете...» Он опустил взгляд, и голос его стал тише. «Так я заплачу. Корову соседям продам или приданое сестры отдам. Только найдите ее, пожалуйста». Морон смотрел на него с тоской и бессилием. У деревенского парня точно не было, да и не могло быть достаточно денег, чтобы оплатить его услуги. Да и что вообще с него можно взять, кроме самого последнего? Брать с таких деньги — только совесть бередить. И ничего приданное ему и за даром не нужно. Беспокоило Морона другое. Затея идти в лес и там кого-то искать сама по себе звучало провально и бессмысленно. За ночь волки обглодали бы девушку до кости, а если, наверняка, в этом лесу жил кто-то опаснее волков, то сожрали ее вместе с косточками. Но по парню было видно, что он не отступится. Выходило, что Морон либо ставит на малый шанс, что местные все же не позволят своему отправиться на верную смерть, либо соглашается идти с ним. «Какова надежда, что через сутки-двое, когда мы так ничего и не найдем, его отпустят?» — спрашивал Моррен сам себя, уже готовый согласиться. Юноша заглядывал ему в глаза с надеждой, точно щенок, выпрашивающий кусок хлеба со стола. Моррен глубоко вздохнул и сдался. «Для начала купи еды. Лепешки, сыр. Если хватит денег на вяленое мясо, то и его тоже. Еды должно хватить на двоих на три дня, но лучше больше». Моррен говорил, а парень улыбался все шире, пока его глаза сияли от счастья. «Будем считать, что это аванс за услуги». Он решил умолчать, что большего не возьмет. «Еще тебе потребуется лошадь и что-нибудь для защиты». На то мы порешили. Мальчишка представился Валиком. И оказалось, что ему в самом деле 15, почти 16 лет. Накинув куртку потеплее, да намотав шарф потуже, он приехал на окраину леса, где они договорились встретиться, на сером в яблоках жеребце, с привязанным к седлу топором. «У соседей взял», — пояснил Валик. «С возвратом». «Топор или лошадь?» «Топор мой». Моррен про себя понадеялся, что будет кого возвращать. Они зашли в лес, и часть пути их еще вела тропинка, что тянулась от самой деревни. Двум всадникам проехать по ней не составило труда. Валик выступил провожатым, заверив, что с детства ходил в этот лес, и Моррен не сразу заметил, что под копытами лошадей лежит вовсе не тропа, а дорога. Запущенная, заросшая. Местами у ее края росли молодые деревья, что значительно сужало ее и стирало границы. Но зоркий глаз все равно их углядел. Как и то, что прежде она была достаточно широкой, чтобы по ней могла проехать телега, а то и не одна. «Здесь раньше был большак?» — спросил Моррен своего провожатого, уже заранее зная ответ. Валик так удивился, словно ясновидца увидал. «Да. Откуда ты знаешь?» Дорога хоть и заросла, но не пропала. Куда она ведет? «Она тянется через все глухолесье», — так он называл этот лес. «Ну, когда-то тянулась. Я слышал, раньше ей пользовались, чтобы напрямик в город попасть. Теперь все в обход ездят. Ты же к нам по объездной дороге приехал, верно?» «Да». «Ну вот. Ту дорогу уже позже проложили, когда по этой стало невозможно ездить». «Дай угадаю, на путников начали нападать проклятые». «Если бы!» Валик улыбался, и уже это заставило почуять недоброе. «Лесной владетель запретил». Моррен резко остановил лошадь, и Куцик издал недовольное «Ва-а-а!», едва не свалившись с плеча. Валик тоже встал посреди дороги, глядя на него с непониманием. «Владетель?» — на всякий случай уточнил Моррен, надеясь, что ему послышалось, или он понял неверно. «Божество?» «Ну, не то что божество!» Валик повел плечом, встряхнул поводья, давая команду, чтобы конь шел дальше. «Его еще зовут хозяин глухолесья или владетель леса. Не слышал о нем?» Он обернулся к Мору, но и только теперь заметил, что тот не сдвинулся с места и буравит его взглядом. Так что и ему пришлось притормозить. «Я даже не уверен, что он существует!» — в сердцах выпалил Валик. «В этом лесу живет проклятый!» — процедил Моррен. «Достаточно древний и сильный, чтобы его прозвали богом, и ты об этом умолчал?» «Так вы же не спрашивали!» Валик удивился совершенно искренне. Моррен прикрыл глаза и мысленно взмолился о терпении. Они успели углубиться в лес, селение осталось позади, и он невольно раздумывал, что если сейчас повесит этого убогого на ближайшем дереве, никто ему не помешает. «Он не опасный!» — промемлил Валик, жалобно заглядывая ему в глаза. — «Никому не вредит, если его запретов не нарушать». — «А ты, стало быть, эти запреты знаешь?» — «Ну да». — «Например?» — «Не сходить с тропы. Не заходить за границу, что он прочертил. Не рубить деревья и не ставить капканы». — «Если бы твоя сестра не сходила с тропы, она бы не заблудилась». Бросил Моррен, все-таки отправляя лошадь вперед. Валик нахмурился, сгорбился в седле и затих. Некоторое время в пути они провели молча, одни лишь птицы вели свои бесконечные разговоры. В гнезде заливался молодой клёст. Чуть поодаль в ветках подралось несколько синиц. Где-то вдали звучало эхо кукушки. Лес дышал ветром в ветвях, что раскачивал их и колыхал. дышал пением птиц и вознёй зверья в прошлогодней листве. Моран прислушивался к этим звукам, стараясь отвлечься, раствориться в них, но ощущал царапающее недовольство совести за то, что обидел мальчишку. Какое-то время он еще боролся с собой, но в итоге сдался. «Звать-то твою сестру как?» — спросил он. «Мира», — глухо отозвался Валик. «То есть Мирана, но я и все в деревне зовем ее Мира». «Как твоя сестра оказалась в лесу?» «Так же, как и мы». «Я имел в виду...» Моран снова прикрыл глаза, надеясь, что ему хватит терпения на следующие два дня. «Зачем она пошла сюда, если вам запрещено сходить с тропы?» «Не совсем так». Валик все никак не хотел расслабить плечи, из-за чего походил на нахохлившегося воробья. «Есть граница. Она начинается за развилкой дорог. Все, что до нее — наше владение, а все, что за ней — его владение. В этой части леса мы сами себе хозяева, сюда он не ходит и нас не тронет». «Тогда почему никто не захотел пойти с тобой на поиски?» «Я когда просил мужиков со мной сходить, они сказали, до развилки сам дойдешь». Он изменил голос, сделав его до комичного грубым и гнусавым, изображая того, чьи слова повторял. «А за развилку мы не пойдем. Если твоя сестра за ней, так ей же хуже». «Так ты знаешь, куда пошла твоя сестра?» «Да, недавно орляк поспел, вот она за ним и пошла. Я знаю, где он растет, туда нас и веду. Мы в эту часть леса круглый год ходим, собираем кору, травы, ягоды. Безопасные тропки с младенчества знаем. И Мира по ним ходила, не могла она заблудиться. Раньше в лесу не пропадал никто, коль за границу не заходил. Оттого и страшно мне». Моран больше не задавал вопросов, но самую главную ошибку уже допустил. Он разговорил Валика, дав ему возможность отвлечься от гнетущих мыслей. О чем пожалел очень и очень скоро. Валик болтал без умолку. Он описал, чем живет его деревня, что край у них суровый и холодный, пшеница не растет, поэтому выращивают рожь и ячмень, пасут коз и лошадей, да коров по возможности. Рассказал про своих родителей, как умерли они много лет назад, мать при родах, а отец от горилки. Поведал, что растила его сестра, которая старше всего на пару лет, и которая только из-за него все еще в девках ходила, не хотела одного бросать. И очень-очень много говорил о самой сестре. Умница, красавица, да мастерица. «Это она мне связала», — похвастался Валик, демонстрируя Морону потрепанный растянутый шарф. «Чтобы я в поле не мерз. Я с соседскими лошадьми приглядываю, не даю им уйти далеко. Ну и чтоб приезжие не украли. У них во владении целый табун, 6 голов. Вот этот красавец», — он похлопал коня под собой, — «тоже их. Сивка звать». Моран не знал, куда от него деться. Он привык молчать и больше слушал других. Привык и к тому, что люди рассказывали ему о вещах, о которых сам он не спрашивал. Но Валик говорил столь много, и казалось, что его самого так много, что от его болтовни начинала болеть голова. Даже Куцик выглядел подавленным и сидел на плече Морана, нахохлившимся комочком перьев. «А тебя как звать?» Внезапно поинтересовался Валик, прервав монолог о себе. «Моран». «Моран?» переспросил Валик, словно не расслышал. «А фамилия?» «Нет фамилии. Имя только». «О, как странно». Он распахнул глаза и тянул слова по одному. «Ты сиротский?» «Лучше расскажи мне про вашего владетеля». Моран оборвал разговор, надеясь, что это вышло достаточно резко, чтобы Валик понял, что лучше не задавать ему вопросов. Он не злился, но говорить о себе совершенно не хотел. «Что о нем знаешь?» «Да ничего практически», — Валик пожал плечами. «Сам-то я его не видал. Да и никто из живущих нынче. Но иногда по ночам видно, как деревья раскачиваются, будто по лесу ходит кто-то огромный и нагибает их». Он понизил голос и произносил слова как заговорщик, словно боялся, что птицы подслушают их. «Тот, кто ступил за развилку, назад не возвращается. Говорят охотники, что ставят там силки или капканы, сами же в них и попадаются. А если рубить там деревья, то из них кровь идет, будто они живые». «А кто-нибудь рассказывал, как этот владетель выглядит?» «Я же говорю, Никто из живых его не видел. Валик вдруг стал совершенно беззаботным, словно не он минуту назад с восторгом и затаенным ужасом делился деревенскими байками. Раньше ему идолы ставили, но на них только лицо изображено. Говорят, на глаза он никому не показывается. А если показался, беды не миновать. Понятно, — заключил Моран. Это леший. Кто? Проклятый отшельник. Так называют тех, кто после обращения уходит в лес подальше от людей. Причины бывают разные, но на твое счастье их редко ведет ненависть, поэтому на людей они не охотятся. Убивают лишь тех, кто их потревожит. «Почему это на мое?» — удивился Валик. «Потому что, будь это кто опаснее, я бы развернулся и уехал в деревню». Но Валик на его грозный тон почему-то рассмеялся. «Будь это так, ты бы меня о нем раньше спросил», — заявил он. «Уж не знаю, за денег ли или по доброте душевной, но ты бы мне все равно помог, верно?» Моран решил промолчать. Лес становился гуще по мере их пути. Хорошо протоптанная вначале дорога сужалась из-за молодого подлеска, колючих кустов можжевельника и давно надломленных, упавших стволов. Когда Моран поинтересовался, почему деревенские не чистят дорогу, Валик ответил, что в этом нет смысла. Человек пройдет, а всаднику в чащобе делать нечего. Постепенно темнело. В глубине леса солнце пробивалось сквозь крону редкими одинокими лучами, отчего местами еще лежал подтаявший снег. Вскоре Моран перестал ощущать ветер. Настолько плотно стояли друг к другу деревья. А тропинка начала петлять. Его лошадь снова занервничала и начала трясти головой, но идти вперед пока не противилась. «Развилка совсем рядом», — оповестил Валик. Его сивка был не в пример спокойнее кобылы Морана. В самом деле не прошло и четверти часа, как впереди показался путеводный столб. Его врыли в землю на стыке двух дорог, лежащих противоположно друг другу, но удивительно низко. Пешему он бы и до пояса не достал. Лишь когда они подошли ближе, Моран понял, в чем дело. Над перекрестком возвышался не указатель, а вырубленный из дерева идол. Старый, потрескавшийся, покрытый у основания мхом, но все еще крепкий. Как и сказал Валик, на нем изобразили лишь лицо. Лицо усталого старца, без тела, рук и ног, и борода его резными корнями уходила в землю. «Видишь, впереди!» Валик, как и Моран, остановился перед идолом, но смотрел он дальше, куда-то вглубь леса. «Туман и яруга!» Лишь приглядевшись, Моран понял, о чем он говорит. Вдали в самом деле стелился едва различимый туман, а перед ними, сокрытый тенью елового лапника, раскинулся крутой овраг. Шириной не больше прыжка лошади и глубиной в человеческий рост он терялся среди сухих проросших в него корней до надломленных или низко опущенных веток. Угодить в такой легче легкого. Он змеей вился через лесную чащу, и неровные, будто рваные берега, то и дело возвышались друг над другом, подобно горным хребтам. «Туман здесь постоянно?» — поинтересовался Моран. «Нечасто он встречается средь бела дня». «Нет, только когда холодно». «Как сегодня?» «Значит, это не грибы и не растения», — заключил Моран. «Это и есть граница!» Таинственным шепотом поведал ему Валик. «Направо путь нам закрыт. Налево пойдем». Моран проследил взглядом кромку яруги по правую руку от себя, пока в самой дали не увидел, как та пересекает бывший большак, разрывая его на две части. «Не зная, что ищешь, не вглядываясь пристально, с развилки не разглядеть». Дорога в той стороне сильно заросла, и нижние ветви елей склонялись над ней так низко, что могли зацепить и снять шапку спешего путника. Легко угадывалось, что ей не пользовались очень и очень давно. Слева же дорога выглядела точно такой же, как и позади них. «Куда ведет эта тропа?» Моран развернул и направил лошадь, не дожидаясь ответа. «Путь у них все равно один». Валик последовал его примеру. «К старому дому на опушке». «Это тот, что виден с окружной дороги?» «Не знаю, никогда по ней не ездил». Валик пожал плечами. «Но другие в округе мне неизвестно, так что должно быть он». Если Моррен был прав, и они говорили об одном и том же доме, то тропа должна была свернуть, вывести их к кромке леса. И, судя по ориентирам, так оно и было. Лес здесь казался другим, не таким густым, как позади них, и все, что под его пологом, просматривалось, насколько хватало глаз. Лошадь Моррена спокойно шла, иногда останавливаясь, чтобы щепнуть первую поросль, но и только. Лишь Куцик оставался напряжен, но Моррен предположил, что тому всего-навсего холодно. В этой части леса им нечего бояться, даже волки не смогли бы застать их врасплох. Одно лишь омрачало Моррена. Солнце стремилось за горизонт, погружая мир в сумерки. И, казалось, они уходят все дальше вглубь, во тьму, а не прочь из чащи, как было совсем недавно. Из-за предзакатного часа замолкли певчие птицы, и воздух наполнился треском да шумом веток, по которым прыгали еще серые белки и птицы покрупнее. Вдали застучал дятел, и Куцик впервые за долгое время подал голос. «Пусти меня!» — закричал он, подражая маленькой девочке. Валик вскрикнул от ужаса и чуть с коня не свалился. «Что это было?» «Птица», — спокойно ответил Моррен. Он подставил ладонь, чтобы Куцик перебрался на нее с плеча, а затем подбросил его в воздух. Расправив крылья, тот взмыл вверх и скрылся под лесным пологом. «Куда он?» — запинаясь, спросил Валик. Высоко задрав голову, он пытался разглядеть в ветвях рябое оперение Куцика. «Полетать. Потом сам вернется». «А не боишься, что не вернется?» «Он всегда возвращается. Находит как-то и прилетает. Больше ему лететь некуда». «Что это вообще за птица такая?» «Не знаю». Моррен замолчал было, но потом добавил. «Правда не знаю. Знаю только, что в нашей части света его собратья не водятся. И что он не проклятый». Дорога сделала очередной поворот, и впереди показались очертания соломенной крыши. Тот самый дом, о котором говорил Валик, проглядывал сквозь стволы сосен и ветви елей, чернее вдали, но не внушая страха. Куцик еще не вернулся, а лошади оставались спокойны, значит, даже волков не чуяли, и Моррен расслабился. Валик пообещал ему, что если они дойдут до растущего орлика и ничего не найдут, то смогут повернуть обратно. И он, к собственному сожалению, очень надеялся, что так оно и будет. Вести этого шумного парня ночью через лес ему совершенно не улыбалось. Деревья расступились, открывая взору малую поляну, что раскинулась почти у самого дома. Невзирая на раннюю весну и местами еще лежавший снег, эта часть леса искрилась яркой зеленью. Вся земля была усеяна поднявшими голову змейками побегов, что пробивались из-под полотна опавших иголок и сухих веток. Моррен еще и сообразить не успел, пришли ли они куда нужно, как Валик радостно вскрикнул. «Там что-то есть, я вижу, среди орлика!» Он спрыгнул с коня и бросился в молодые заросли, что едва скрывали его по щиколотку, изредка доставая до колен. Моррен остановился у дороги наблюдать, а Валик нагнулся к земле, поднял над головой корзинку и воскликнул. «Это Мира! Она была здесь!» Он вернулся к своему коню, поймал его за поводья и показал находку Моррену. На самом дне корзинки лежали сорванные, чуть подувянувшие побеги. «Она валялась опрокинутая!» — сообщил Валик. Моррен взял в руки один из стебельков, чтобы разглядеть повнимательнее. Маленькие зеленые улитки, скрученную с самого верха, на толстой зеленой ножке. Орляк оказался молодым, еще не раскрывшим листья папоротником. Те, что нарвала Мира, уже успели потемнеть и сморщиться. Их сорвали не меньше дня назад. «Мира была здесь», — повторил Валик, с надеждой заглядывая в глаза Моррена. «Но сейчас ее здесь нет». Он отвел взгляд, поднимая его на заброшенный дом. «Пойдем осмотримся». Валик привязал корзину к седлу, запрыгнул на коня и повел его вперед, но не успели они сделать и десятка шагов, как лошадь Моррена воспротивилась, с тихим ржанием отступая назад. Конь Валика тоже занервничал. Тряхнув головой, высоко задрал голову, встал как вкопанный, дергая хвостом. Им бы довериться лошадям, но Валик крепко натянул поводья, пытаясь подчинить себе жеребца, и прокричал в сердцах. «Да что же это такое?» «Они что-то чуют», — объяснил Моран. Он достал меч, пристально вглядываясь в дом и лес, что окружал их. Ему показалось, он заметил на дереве что-то темное. Но пока вглядывался, оно так и не шелохнулось. Даже когда конь Валика встал на дыбы и заржал, окончательно выдавая их. Моран выждал еще какое-то время, но никто на них так и не напал. Игнорируя настойчивые вопросы Валика «Ну что там?», он шагом направил лошадь вперед. Меч все еще держал наготове. Валик последовал за Мораном, держась позади, но когда они вышли к дому на открытую поляну, именно он первым закричал, прямо на глазах, бледнее до цвета талого снега. Лошади чуяли кровь, вот почему вели себя столь нервно. Они и сейчас били копытами, то и дело фыркая, желая убраться подальше отсюда. Почти черная в сгущающихся сумерках, она покрывала ствол, иссохший еле до самой земли. А то пятно, что Моран заприметил еще вдали, оказалось человеком, нанизанным на обломанный сук. Последний пробил живот и разорвал бок, заставив несчастного истечь кровью. Голова его покоилась на груди, а веки давно закрылись. Моран спрыгнул с лошади, отдал поводье ошалевшему Валику и подошел к мертвецу. Висел тот невысоко, так что Моран без труда дотянулся до стопы и снял сапог. Ощупал ногу, попробовал согнуть и разогнуть ее, а когда не вышло, произнес. Труп уже окоченел. Он здесь по меньшей мере день провисел. Ты его знаешь? Нет. Выдавил из себя Валик, все еще не в силах отвести взгляд от покойного. Он не из нашей деревни. Моран сделал шаг назад, еще раз внимательно осмотрел тело. Костюм теплый, походный. Пыль и грязь на сапогах, несколько дней пробыл в пути. И уж точно сам бы он так не погиб, даже если бы навернулся с макушки ели. Его будто швырнули на дерево или приложили одним ударом. Ведь ветки наверху остались целыми, лишь сучья вокруг несчастного были поломаны, но ни выше и ни ниже него. Моран склонился к земле, надеясь различить какие-нибудь следы, но солнце уже село в полях. Мир стремительно темнел, и различить что-либо едва удавалось. Вроде бы отпечатки копыт, но не посчитать, сколько их. Поляна, на которой они оказались, лежала у самого порога заброшенного дома. И совсем рядом с последним Моран разглядел остатки костра, засыпанные землей и мхом. Больше увидеть он не смог, но когда поднялся на ноги, услышал первым делом. «Думаешь, миру тоже?» Валик выглядел так, словно вот-вот расплачется. Моран покачал головой. «Нет, но... Давай зайдем в дом, осмотримся. Может, что-нибудь да найдем». Тот кивнул, спустился с седла и, все еще бледный, подавленный, подошел к полуразвалившемуся стойлу, чтобы привязать к нему лошадей. Моран же огляделся. Бревенчатые стены дома, хоть и заросли мхом, а соломенную крышу изнутри пробило дерево, но отголоски былой жизни все еще сохранились. Куски развороченного забора указывали, где в прежние времена проходила граница двора, и вдоль нее росли ставшие дикими черника и брусника. Кусты малины под окнами разрослись и стали похожи на колючую изгородь, однако к лету могли дать сочные ягоды, а в небольшой пристройке, от которой остались одна лишь стена да стойла, некогда держали лошадей. У самого же порога лицом к гостю стоял деревянный идол, точь-в-точь такой же, как на развилке. Моран поднялся по скрипучим продавленным ступеням и распахнул покореженную дверь. Изнутри пахло мхом и сыростью. Все, что можно было, давно уже вынесли, ставни и те поснимали, так что в доме не осталось ничего, что могло бы поведать о прошлом его хозяев. Половица в углу пробил растущий молодой кедр, окрепнувший настолько, что даже потолок не стал для него преградой. Под ногами хрустели сухие шишки, иголки, да осыпавшаяся с крыши солома. Но тут и там глаз выхватывал из темноты обрывки одежды, разбросанные по всей комнате. Когда Моран указал на них Валику, тот кинулся к ним, упал на колени и прижал к груди шерстяную шаль. «Это миры», — прошептал он одними губами. «Что здесь произошло?» Вечерняя тьма сгущалась, разглядеть что-либо удавалось все тяжелее, но Моран все же заметил тяжелые капли на одном из обрывков. Кажется, прежде это было девичьей юбкой. Моран снял перчатку и провел по пятну кончиками пальцев, ковырнув засохшую корочку. Слишком похоже на кровь. Было ее совсем немного, будто кто-то поранил руку, но Моран решил не рассказывать Валику о своих догадках. «Ты что-то нашел?» Тот как раз напомнил о себе, с мольбой заглядывая в глаза. «Да, кровь. Но ее слишком мало, так что тот, кому она принадлежала, точно остался жив. Возможно, просто порезался». Валик все больше бледнел, а Моран поспешил продолжить. «Сейчас я мало что могу сказать, слишком темно. Придется дождаться утра, чтобы я смог разглядеть следы. Пока мы знаем только, что твоя сестра была здесь». «Что, по-твоему, здесь произошло?» — повторил Валик свой вопрос. «Я не знаю точно, но мертвец во дворе приехал на лошади, которой тут нет. Возможно, Мира видела, как его убили, или нашла его уже таким. Забрала лошадь, со страху не разобрала дороги и заблудилась. Если это так, мы найдем ее по следам. Но нужно дождаться утра». На лице Валика отразился ужас. Пусть и не сразу, но он понял, что именно задумал Моран. «Ты хочешь дождаться здесь?» «Да. Дорога назад в темноте может быть опасна. Ночевать в лесу, а не на открытой местности, тоже не лучший вариант. Здесь же мы можем укрыться прямо в доме». «А если вернется то, что его убило?» «Тем же лучше для нас. Тогда я его убью, и не придется никого искать». Валик смотрел на него, как на умалишенного. Моран решил его попросту игнорировать. Ночь тем временем подступила совсем близко и принесла с собой зимний холод, от которого изо рта вырывался пар. Моран натянул перчатки, ощущая, как покалывает кожу. Ветер в лесу даже здесь почти не ощущался. Дождя они, если судить по облакам, не ждали, и Моран заключил, что тепло огня для них важнее, чем крыша над головой. «Развести костер сможешь?» — поинтересовался он у Валика. Тот округлил глаза и воскликнул. «Я в лес за хворостом, один не пойду». «Не нужно, я разберу пол». Валик кивнул и ушел во двор подготовить ночлег. Моран же еще раз огляделся и подошел к ветвистому кедру. Пробившись когда-то из-под половиц, он уже сделал часть работы за него. Морану лишь оставалось отодрать доски, разошедшиеся в сторону у основания ствола. Даже нож не понадобился, они легко отходили от пола, стоило лишь потянуть. Не хворост, конечно, но для костра сгодится, тем более что в хвойном лесу даже сухой листвы было не найти и выбирать не приходилось. Двух-трех досок, если разломать их щепки, хватило бы с лихвой. Но отодрав последнюю, Моран заметил что-то под настилом. В самых корнях кедра что-то темное, не больше ладони в размере. Моран полез туда рукой и поднял глазам резную шкатулку. Простенький деревянный ларец оказался не заперт. Хоть крышка и поддалась со скрипом, не сразу позволив взглянуть на свои сокровища. Несколько медиков да серебряников, маленькая игрушка-лошадка из дерева и широкий ажурный браслет черненого серебра. Последние украшали настоящие гранаты, сейчас казавшиеся чернее ночи. Моран положил игрушку обратно в ларец и вернул его под кони кедра. Монеты же и браслет забрал с собой, но, выйдя во двор, отдал их Валику. «Прошлым хозяевам они уже не понадобятся», — пояснил он в ответ на его удивленный взгляд. «Так себе бы оставил». «Заплатишь мне ими за услуги, если найдем твою сестру», — на ходу придумал Моран, разламывая доски голыми руками. Когда костер разгорелся и скудный ужин был завершен, Валик достал браслет из сумки. Необычайно тихий, он вертел его в руках, разглядывая в свете костра, но то и дело бросал нервные взгляды в сторону мертвеца. Во тьме за пределами костра даже его очертаний было не разглядеть, но Валик знал, что он там, и это не давало ему покоя. «Можно я посплю в доме?» — зачем-то спросил он у Морана. «Если не замерзнешь». «Красивый», — сказал он вдруг, не отрывая глаз от браслета. Он поворачивал его и так, и эдак, заставляя отсветы пламени плясать на гранях камней, и любовался ими. Мире подарю, ей понравится. Камни настоящие, — вмешался в его размышления Моран. Серебро чистое. Продашь? Может быть, хватит на собственную лошадь. Настоящие? Выходит, прошлые хозяева не из бедных? Моран окинул взглядом двор. То, что выхватывал свет от костра, и могли разглядеть его собственные глаза в темноте. Пусть многое не пощадило время, легко удалось представить, как выглядел быт людей, что жили здесь когда-то. Лошади в хозяйстве, крепкий и просторный дом, собственный участок земли, серебро и камни в тайнике. Вряд ли они нуждались в чем-то из материальных благ, но узнать наверняка было уже невозможно. «Вероятно», — заключил Моран. «Отчего же их не стало?» «Вряд ли они ушли». Моран вспомнил деревянную фигурку. Детскую игрушку хранили рядом с самым ценным и наверняка не забыли бы взять с собой. «Может быть, стали жертвами проклятия. Не все ведь можно купить за деньги. Кто-нибудь в вашей деревне помнит их?» Валик замотал головой. «Нет, этот дом уже много лет как пустует. Если их кто и знал, в живых таковых уже нет». «Почему же дом никто не занял?» «Ну...» Валик замялся. «Страшно жить в лесу, рядом с владетелем, да еще и одному. Да и про этот дом много дурного говорят». «Например?» «Да разное. Одна из историй гласит, что прежний хозяин дома превратился в нечисть, когда черное солнце взошло. В поисках пищи он направился в деревню. Но владетель не хотел, чтобы он навредил людям, поэтому заставил его плутать по своему лесу. Другая рассказывает, что человек, который жил здесь, обратился к владетелю с молитвой, чтобы тот дал ему силы защитить его семью от нечисти. Владетель ответил на его мольбу и превратил его в чудовище. Но когда опасность миновала, надобность в дарованной ему силе отпала, а превратиться обратно в человека уже не смог. Владетель призвал его к себе, и дальше все как в первой истории. Так он и бродит до сих пор по глухолесью, будучи не в силах найти путь к людям. Для того владетель и наслал туман, чтобы не мог он найти дорогу, а границу прочертил, чтобы люди не ходили в его лес. Ибо если кто войдет в лес, не сможет уже владетель помочь ему, ибо сам он свой выбор сделал. Закончил Валик словами, будто из детской сказки. Возможно, одну из таких в детстве ему рассказывали на ночь. Почему же никто не считает, что хозяин дома и есть владетель леса и то самое чудовище из сказок? К удивлению Морона Валик рассмеялся. «Потому что владетель был всегда!» Он кивнул на идола у двери за спиной Морона. «Их еще до черного солнца ставили. Те, что в деревне, единоверцы пожгли, а эти испокон веков стоят». «Вот как?» — в задумчивости протянул Морон. «Хорошо. Только будь добр, если мы все же встретимся с владетелем леса, на всякий случай беги от него». Валик нахмурился и неуверенно кивнул. Он так и не ушел ночевать в дом. Рядом с другим человеком ему явно было спокойнее, но все равно долго не мог заснуть и ворочался, то и дело ворча или тяжело вздыхая. Затих он лишь под утро, а Моран так и сидел у костра, время от времени вглядываясь в чащу и прислушиваясь. За ночь он ни разу не снял руку с меча. А когда солнце взошло достаточно высоко, поднялся, чтобы осмотреться. Валик ему не был нужен, и он не стал будить его. Земля еще оставалась жесткой, промерзлой, не успев прогреться за первые дни весны. Но те, кто побывал здесь накануне, оставили столько следов, что и новичок разобрался бы. Моран растормошил спутника, и едва тот продрал глаза, приказал ему. «Седлай коней, нужно спешить». «Что? Что такое?» Тот хоть и поднялся, все еще оставался сонным. «Есть шанс, что твоя сестра жива». Валик тут же очнулся, вскочил, точно его ледяной водой окатили, и кинулся к лошадям, позабыв про все остальное. Моран же бросил взгляд на костер. Тот давно догорел, но он все равно засыпал его землей, а только потом принялся собирать их немногочисленные вещи. «Что ты нашел?» — спросил Валик, отвязывая поводья в такой спешке, что руки его не слушались. «Следы копыт». Не меньше 4 лошадей неслись галопом, вероятно, что-то напугало их. Будь они сами по себе, каждая бросилась бы, куда глаза глядят, но они скакали точно по прямой, держась группой. Значит, на них были всадники. А моя сестра? Один всадник остался здесь. Моран кивнул на залитую кровью ель. Валик побледнел, проследив направление его кивка. Видимо, уже и забыл об умершем. Кто-то должен был править его лошадью. И даже если твоя сестра не с ними, они могут знать, что с ней произошло. Моран не хотел признаваться, что волнуется за всадников куда сильнее, чем за девушку. Ведь если она не с ними, то либо в безопасности, либо ее уже не спасти. Главное — найти их раньше владетеля леса. Почему именно его? Потому что следы ведут в лес. Как только Валик подвел коней, Моран привязал к его седлу забытую им же сумку. И, игнорируя, как тот покраснел от стыда, забрался на лошадь. Не желая терять ни минуту, он сразу же пустил ее рысью, но не успел сделать и десятка шагов, как Валик обогнал его, преградив путь. Возмущенная кобыла едва не встала на дыбы, но Валик словно не заметил этого. «Стой!» На его лице читались сомнения и неверие в то, что происходит. «Мы же не можем просто так уехать!» «Что?» Моран искренне не понимал, о чем он. «Мы должны его похоронить. Нельзя его так оставлять!» Он указал на мертвеца, что все еще висел нанизанный на сучьи, будто в назидание им. Моран успел позабыть о нем, но тряхнул головой, отказываясь. «У нас нет на это времени. Весна, земля промерзла, могилу не выкопать. Если хочешь найти сестру живой, нужно ехать сейчас». «Давай его хотя бы с дерева снимем». Моран прикрыл глаза и глубоко вдохнул, проклиная Валика в мыслях. Спрыгнув с лошади, он в несколько широких шагов подошел к нему и сорвал топор с его седла. Серый жеребец при этом заржал, переставляя задними, угрожая легнуть, если Моран замешкается. Но тот был слишком зол, чтобы осторожничать. Подойдя к ели, на которой висел мертвец, он сунул ручку топора за пояс и, ухватившись за нижние сучья, легко подтянулся, забираясь на дерево. Кровь уже застыла, но все равно скользила под подошвой сапог, поэтому он старался не касаться ее. Поднявшись над тело, Моран выбрал ветвь покрепче, чтобы держаться, и со всей силы рубанул сук, на котором висел покойный. Уже через пару ударов тот накренился и обломился под тяжестью. Мертвец рухнул на землю, и Моран спрыгнул рядом с ним, отдавая топор ошалевшему Валику. «Едем!» — бросил он, возвращаясь к своей лошади. «Но едем! Волки сделают остальное!» Больше Валик не спорил, но какую-то часть пути еще оглядывался назад. Будто бы ждал, что покойник в самом деле поднимется. Моран с радостью пустил бы лошадь галопом, но она могла запросто переломать ноги, не заметив торчавшие над землей корни, мелкий овраг или камень. Приходилось идти шагом, пристально вглядываясь в следы. Однако убегающих всадников подобное не волновало, что означало одно — они были слишком напуганы. А лес сгущался. Деревья словно жались, теснились друг к другу, и все реже и реже встречался подлесок. В таких темных лесах он попросту не выживал. Молодняк умирал от нехватки света, а древние старцы тянулись все выше, забирая солнце, и крепчали день ото дня. Когда они добрались до границы, Моран остановил лошадь, спрыгнул с нее и, перебравшись один на другую сторону, осмотрел землю на много шагов вперед. Он желал убедиться, что они правильно держат путь, ведь впереди белела пелена тумана, в которой Моран никак не хотел углубляться. Но выбор их был невелик. «Они перескочили овраг, словно не заметили его», — сообщил он Валику, когда вернулся. «Так чего же мы ждем?» — спросил тот смело. «Слишком смело для того, кто так и не решился подойти даже к краю обрыва». «Я думал, ты боишься идти за границу». Моран подождал какое-то время, но Валик так и не дал ему ответа. «Коней нужно переправить под узцы. Чудо, что наши всадники остались целыми». Моран не лукавил. Он заметил чуть поодаль переломанные ветки и стертый, обрушенный склон. Кто-то здесь все же упал, не сумев перепрыгнуть крутой яр одним махом. На счастье того везунчика, его лошадь не осталась над ней умирать, а значит, сумела подняться. Их путь продолжился в тумане и сумраке хвойной пущи. Морану то и дело приходилось останавливаться и спускаться к земле, чтобы прочитать ведущий их след. Во время очередной такой заминки Валик спросил, «Как же мы найдем дорогу назад?» Но Морона этот вопрос волновал меньше всего. По этим же самым следам. Если нет, то есть еще много способов выйти, если не к твоей деревне, то хотя бы к краю леса. Главное не разделяться. Моран надеялся, что через какое-то время лошадиная поступь изменится, став более частой и не столь глубокой, что означало бы, всадники замедлились, остановились. Не оставлял он и опасений, что на пути они найдут обглоданные остатки лошадей, людей, а может и девичье тело. Но прошел час, а там и два, может три, а след все не менялся. Что-то без устали гнало лошадей вперед, и Морону это совершенно не нравилось. Они заходили все дальше. Деревья становились выше, крепче. Вековые сосны, пихты, кедры и ели тянулись высоко вверх, своими раскидистыми ветвями сплетаясь в темно-зеленый узор, скрывающий небо. А земля под ними полнилась валежником, коварными рытвинами, иссохшими речушками и укрытыми мхом корнями. Пробираться через лес становилось все тяжелее, да и туман нисколько не облегчал задачу. Теней здесь практически не было. Различить время удавалось с трудом, лишь слабый свет да чутье выступали помощниками. Когда начало смеркаться, туман отступил. Но Морона это ничуть не радовало. В таких лесах темнеет быстро, и очень скоро он перестал различать следы. «И что будем делать?» — с тоской спросил Валик, когда Моран честно признался ему, в чем дело. «Есть два варианта. Либо повернуть назад, либо дождаться утра в надежде, что с восходом солнца я смогу разобрать след». «Я голосую за второй вариант». «А я нет». Моран помолчал какое-то время, вглядываясь в темные игольчатые ветви над головой. «Не уверен, что уже наступила ночь». «То есть?» Морону показалось, он уловил нотки страха в его голосе. «Здесь темно не из-за захода солнца. Лес слишком густой». Валик был в ужасе. Он сжал поводья так, что побелели пальцы, и, округлив глаза, воскликнул. «Разве такое возможно?» Морон успокоил его как мог. «Не уверен. Но так это или нет, а разглядеть следы в темноте невозможно». «Что же тогда делать?» У Морона был ответ и даже варианты, но ни один из них его не устраивал. Он мог зажечь факел, чтобы осветить им путь и землю под ногами, но огонь, отпугивая мелких хищников, привлекал крупных, а это большой риск. Другое же решение сводилось к тому, чтобы повернуть назад, бросить всадников и миру, полагаясь на то, что их уже нет в живых. Вот только еще оставалось пусть и малое, но все же возможность спасти их, и Моран цеплялся за эту нить. «Ты уверен, что хочешь продолжить?» — спросил он Валика, давая и ему право выбора. Морон уже решил, если тот откажется, он объяснит ему, как вернуться, а сам пойдет дальше один. «Возможно, это последний шанс уйти живыми. Чем дальше в лес, тем злее волки». «Я не отступлю». Валик решительно сжал ремень уздечки, выражая готовность идти хоть сейчас. Морон тяжело вздохнул и достал из седельной сумки факел. Путь он продолжил пешком, отдав поводья своей кобылы Валику. Держа факел в левой руке, чтобы правая на случай опасности оставалась свободной, Морон то и дело припадал к земле и тщательно осматривал ее, прежде чем задать направление. Он не знал точно, сколько уже часов они бродили по этому лесу, но лошади, которых они искали, неслись галопом весь этот путь. Страшно было представить такое чудовище, что гналось за ними так долго. Насколько же они его боялись? Без панического страха преодолеть такое расстояние на пределе сил Морону не представлялось возможным. А между тем лес неумолимо менялся. Все плотнее смыкались ветви над их головой, все сгущалось и сгущалась темень, и с каждым шагом становилось тише. Морон обратил на это внимание довольно давно, но когда Валик вдруг спросил, почему птицы замолкли, понял, что это не просто совпадение. Ведь обычный парень не привык прислушиваться к каждому шороху и скрипу, но даже он заметил, как тихо вокруг. «Замолкли не только они», — ответил Морон. «Поверьте головой. Здесь нет зверья». Валик тут же прислушался и осмотрелся. Ветер не проникал сюда сквозь густо растущие деревья, но тем сильнее бросалось в глаза окружавшее их спокойствие. Ни снующих по верхушкам белок, ни шороха крыльев и уханье совы, ни разговоры и пения шумных сорок и синиц. Лесную подстилку составляли сухие шишки, иголки, мелкие ветки да мох. Но и среди них не копошились ежи или мыши. Здесь попросту не было никого. Лишь гнетущая, сдавливающая, словно силки, тишина, будто бы мертвого леса. Нет, конечно же, лес был живым, он дышал, то и дело до них доносился далекий скрип. Это ветер колыхал самые верхушки деревьев. Но все-таки этого было недостаточно. В то же время Морона не покидало ощущение, что за ними кто-то следит. Он чувствовал на себе чужой взгляд, будто бы кто-то шел за ними едва ли не от самой Яруги. Но чем дальше они уходили в лес, тем темнее становились тени, сужая видимое пространство, а свет огня никак не мог дотянуться до их преследователя. Первые они нашли околевшую лошадь. Та лежала на земле без видимых повреждений, вероятно, загнанная до смерти. К этому моменту лес уже поглотил ночной мрак, и стало невозможно разглядеть хоть что-то за пределами света. Через несколько шагов пламя выхватило из темноты и человеческое тело. Опрокинутый на живот мужчина не шевелился. Морона слова сказать не успел, а Валик уже спрыгнул с коня и кинулся к нему. Перевернул его и тут же отпрянул, охнув от ужаса. Мертвец, теперь уже точно, был страшно изувечен. От лица осталась только половина, нижнюю челюсть словно вырвали вместе с шеей и грудной клеткой. Внутренние органы, то, что от них осталось, язык, куски легких и осколки костей, валялись рядом и уже успели промерзнуть, покрывшись тонкой корочкой льда. Застывшие глаза, широко распахнутые, смотрели в небо. «Что с ним стало?» Севшим голосом, прикрывая рот ладонью, спросил Валик. «А ты как думаешь?» Моран поднял факел повыше и огляделся. Чуть поодаль лежало еще одно тело, придавленное лошадью. Отчего умер этот, заключить тоже удалось легко. Конь раздробил ему таз, и несчастный попросту не смог выбраться из-под него. Само животное, похоже, оступилось. Задняя его нога была сломана, а шея свернута под неестественным углом. Третьего они нашли на дереве, как и того первого, погибшего еще у дома. Только вот у этого вырвали пах, и кишки свисали до самой земли. Когда Моран направил на него факел, Валика вывернула наизнанку. «Ты знаешь хоть одного из них?» Дав ему немного времени, спросил Моран. Валик ответил не сразу, он держался за дерево и все еще пытался справиться с позывами своего желудка, а когда заговорил, голос его хрипел. «Нет, они не из нашей деревни». «Я не вижу твою сестру, и не хватает двух лошадей». Послышался тихий отдаленный плач. Моран тут же замолчал, прислушался, вскинув руку и призвав Валика держать рот на замке. Плач повторился, и стало ясно, что ему не показалось. Холод мурашками пробежал по спине. Кто-то, пока еще невидимый во тьме, горько рыдал и всхлипывал, и голос его разносился эхом по пустому лесу. «Это девушка!» — громким шепотом произнес Валик. Он все еще был бледен, но глаза его зажглись надеждой. Моран вновь поднял руку, призывая к тишине. «Садись на коня быстро!» Так же тихо, но четко приказал он. «И езжай за мной. Медленно. Без шума». Валик кивнул и бросился исполнять указ. Моран тоже вернулся к лошади, но лишь стиснув поводья в руке, чтобы быстро запрыгнуть в седло, если придется. Факел он передал Валику, а сам достал меч. Взяв кобылу под узцы, Моран повел ее на голос, неспешно ступая и всматриваясь в темноту. Чем громче становился плач, тем больше мурашек бежало у него по коже. Еще миг он перестал различать цвета, а тьма перед глазами расступилась. Мир словно залили светом. Серым, как в пасмурный день, но все-таки светом. Очертания деревьев, полога, камней — все расплывалось, и лишь отдельные вещи оставались четкими. Его собственное тело, лошадь, которую он вел, ветки, что подгибал руками. Глаза фокусировались на движении, размывая то, что оставалось неподвижным. На Валика Моран старался не смотреть, не оборачиваться к нему. Не хотел пугать, зная, что глаза его горят красным огнем в темноте. Их лошади запоздало, но тоже почувствовали что-то. Сегодняшний день выдался холоднее вчерашнего, и тела, что они нашли, настолько промерзли, что от них уже не шло никакого запаха. Потому-то животные оставались спокойно, но теперь Сивка шумно втягивал и выдыхал воздух, а кобыла Морона фыркала и дергала ушами, то и дело прижимая их. Где-то рядом был проклятый. Или же кто-то другой, кто представлял угрозу. Впереди показался силуэт. Очертания лошади, лежащей на земле, а над ней возвышалось что-то, что едва заметно поднималось и опускалось. Это что-то двигалось, поэтому Моран видел его куда четче. И когда они подобрались ближе, безошибочно узнал женскую фигуру. Валик поднял факел повыше, и тот дрогнул в его руке, едва лишь свет упал на незнакомку. Ее лицо утопало в разорванном брюхе мертвого животного, а длинные черные когти, заменявшие ей пальцы, рвали толстую шкуру, вонзались в мясо. Она все еще плакала, но сквозь рыдания пробивались чавкающие звуки, хруст дробящихся костей. Обыкновенная на вид девушка, тонкий стан, прикрытый рваными белыми лохмотьями, длинные спутанные волосы, хрупкие руки. Со спины ее легко было принять за человека. Вот только заметив их, она прервала трапезу и медленно подняла голову. На исхудалом, со впалыми щеками лице блестели дорожки слез. Но большие глаза горели алым, а когда она приоткрыла пухлые искусанные губы, Моран разглядел заостренные клыки. Кожа ее обрывалась под подбородком, и открытая рана обнажала взору внутренности. Маленькие шейные позвонки, выпирающие кости ключицы, оголенные ребра, заменившие женские груди. Сквозь них проглядывались легкие и бьющееся сердце, сейчас залитые лошадиной кровью. Она же стекала и по подбородку, окрашивая губы в бордовый оттенок. Ночница. Ими становились девушки, пережившие смерть своего дитя и не сумевшие справиться с горем. Каждый раз, сталкиваясь с одной из них, Моран надеялся, что следующей такой встречи никогда не случится. Но судьба не была к нему столь благосклонна. Проклятая заметила их и теперь следила за каждым движением, горящими во тьме глазами. Но Моран все равно понизил голос, когда обратился к Валику. «Пожалуйста, скажи мне, что это не Мира». «Это не она. Не похоже». Но голос его не звучал уверенно. Он во все глаза смотрел на проклятую, боясь пошевелиться. Лошади залились ржанием. Конь Валика встал на дыбы. Свою Моран удержал, но та все равно попыталась отступить, вырваться. В то время как Сивка взбрыкивал, переступал с ноги на ногу и не желал успокаиваться, как бы Валик не тянул за поводья, не упрашивал и не уговаривал. Ночница, не моргая, следила за жеребцом. «Зачем вы пришли?» Она вдруг заговорила, и в голосе ее звучала мука, будто каждое слово давалось ей с болью. «Мы ищем девушку!» Зачем-то ответил Валик. «Она была с ними, со всадниками, которых ты убила!» Морну немедленно захотелось дать ему затрещину. Ночница обернулась к Валику и заговорила с ним. «Я не ела девушку и всадников не убивала». Она поднялась медленно и текуче, словно ее тело было лишено костей. Грациозные, но противоестественные движения. Встав в полный рост, она оказалась ниже Морона почти на голову, но он все равно крепче сжал меч. Не сводя с нее глаз, отступил назад и отдал поводье Валику. Если придется драться, ему нужны обе руки. Все так же, следя за ночницей, он вслепую зачерпнул соль из мешочка на поясе. Сивка вновь занервничал и с фырканем попятился назад. Проклятая не выказывала угрозу, но та ощущалась в воздухе, и кожа покрывалась мурашками от ее взгляда. Застывшее лицо, по которому все еще бежали слезы, скупые движения, алые от чужой крови губы. Она была так похожа на человека, но не являлась им, и это чувствовалось. «Зачем вы пришли?» Вновь повторила она, и ее лицо исказилось от боли. «Я так хочу есть!» Моран еще раз глянул на ее шею, грудь, открытую, на живое, стучащее сердце. Вряд ли она могла наесться. Все, что она глотала, падало на землю через раны на теле. В этом и заключалось ее наказание. «Я могу съесть вас?» — спросила ночница. «Что мне делать?» Валик оглянулся, глазами ища топор, да только руки были заняты поводьями его и чужой лошади. «Не шевелись, пока я не скажу», — шепотом произнес Моран, надеясь, что Валик услышит его. «Но...» «Делай, что говорю, они лучше видят движущуюся цель». Проклятая была спокойна. Пока спокойна. Моран медленно поднял меч, выставил его перед собой, готовый отражать удар, когда тот последует. Но тут конь Валика словно обезумел. Истошное ржание переросло в истеричный скулеж. Он встал на дыбы, рискуя скинуть всадника, который вцепился в него изо всех сил. Ночница резко, стремительно повернула голову, распахнула глаза, и весь ее стан закостенел, будто она готовилась к прыжку или бегству. Только тогда Моран оглянулся, желая помочь Валику, да так и обомлел. За их спинами стоял еще один проклятый. Высоченный. Больше, чем Моран когда-либо видел, он возвышался над ними на рост трех, а то и пяти мужчин. Кожа его была покрыта жесткой черной коркой, так похожей на кору деревьев, что во тьме тот легко мог затеряться среди последних, попросту слившись с ними. Худая, вытянутая фигура, похожая на человеческую. Вот только руки и ноги по длине могли равняться с молодыми соснами. Проклятому приходилось подгибать колени и опускать удлиненную шею, чтобы видеть их. Но его размеры не так нагоняли страх, как чудовищные одежды. Леший, а это без сомнения был он, спрятал свое лицо за лошадиным черепом, надев его на голову, подобно шлему. Несчастное животное погибло не так давно, и освежевали его весьма грубо. На оголенной кости остались обрывки мяса, шкуры и даже целое ухо. Схожим образом выглядела и грудная клетка, обнаженные ребра опоясывали торс проклятого, удерживая мох и ельник, что скрывали его тело. Их разделяло несколько десятков шагов, но кони вконец обезумели. Валик, бросив факел на землю, изо всех сил старался удержать поводья и при этом не вывалиться из седла. Лошадь Морана то и дело вставала на задние копыта, да и сивка не отставала от нее. Моран поспешил на помощь, но ночница опередила его. В один прыжок она оказалась рядом и вонзила когти кобыли в шею, повиснув на ней. Казалось, сам воздух задрожал от преисполненного паника и лошадиного ржания. Моран подскочил к ним и кинул горсть соли в лицо проклятой. Та завизжала, разжала хватку, и кобыла опрокинула ее с себя, вскинувшись на дыбы. Моран потянулся к поводьям, которые Валик так и не сумел удержать, но отступил, чтобы не угодить под копыта. Перепуганное животное вырвалось и бросилось прочь, спасая свою жизнь. Леший взревел, но к досаде Морана не погнался за ней. Ночница же, держась за глаза, извивалась и стенала на земле. «Прости!» — взмолился Валик, пытаясь перекричать проклятых, но Моран и не винил его. Он бегло глянул на Лешего, что пока еще держался поодаль и не спешил нападать. Затем на ночницу, что горько плакала от боли, загребая когтями землю. И принял решение, о котором тотчас же пожалел. «Держись крепче!» — крикнул он. «Что?» Валик не расслышал, но Моран уже ударил его коня по крупу. Взвинченный тот стремглав сорвался с места, унося всадника подальше отсюда. Леший направился за ним. Двигался он медленно, конечности его скрипели, как сосны в бурю. Но действовать все равно нужно было быстро, ведь один его шаг равнялся двум, а то и трем лошадиным скачкам. Моран схватил с земли факел и бросил в него. Все лешие боялись огня, и этот не стал исключением. Когда пламя коснулось его, он взревел, закрываясь передними лапами. Теперь Моран воочию мог лицезреть его когти. Длинные, изогнутые, каждый будто коса. Срезать такими голову проще, чем подсечь травинку. Моран уловил движение и обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как ночница поднимается на ноги. Слезы ее так и не высохли, но глаза горели от гнева, ведь в тех местах, на которые попала соль, кожа покрылась ожогами. Ночница прыгнула на него, целясь в лицо когтями, безумно быстрая, быстрее других проклятых. Человеческий глаз ни за что бы не уследил, но Моран видел каждое движение. Вскинув меч, он готов был встретить ее острием клинка, но в последний момент отвел его в сторону. Лезвие оцарапало ночнице бок, прежде чем Моран выпустил его из рук, сомкнув ладони на тонких запястьях. Проклятая рвалась и шипела, пыталась пнуть или укусить, и пока его спасала лишь толстая кожа перчаток. Собрав все свои силы, Моран бросил ночницу в сторону, надеясь приложить о дерево, растущее неподалеку. Ноги запутались в корнях, и он оступился. Спина встретилась с твердой землей, отозвавшись вспышкой боли, как и локоть, которым он задел древесный ствол. Проклятой тоже досталось. Она ударилась плечом и издала кряхтящий звук, будто из нее выбили воздух, но не оставила попыток дотянуться до Морана. Склонившись над ним, она щелкала зубами у самого лица, одновременно стараясь вырвать руки из его хватки. Пнуть бы ее, скинуть с себя, но Моран никак не мог извернуться. И тут что-то ударило ночницу в бок, отшвырнув в сторону. Рев лешего прогремел над самой головой. Он стоял в шаге от лежащего на земле Морана, к этому моменту уже управившись с огнем, и возвышался над ним черной тенью. Когда проклятый поднял ногу, у Морана все сжалось внутри. Он готовился к тому, что его сейчас раздавят. Но леший перешагнул его, будто не заметил, и направился к ночнице. Та лежала у копыт мертвой лошади и шипела, подобно кошке. Когда проклятый замахнулся на нее, ночница прыгнула первой, вцепившись в его руку клыками и когтями. Последние с удивительной легкостью отдирали кору, заменившую лешему кожу, и добирались до плоти, в которую она тут же впивалась зубами. Проклятый ревел от боли, пытался скинуть ее, ударить о дерево или приложить о землю, но ночница была слишком быстрой и ловко карабкалась по его телу, как по веткам. Моран подобрал меч и со стороны наблюдал за стычкой двух проклятых. Похоже, леший рассуждал по принципу: чем больше добычи, тем лучше. Вот и решил отобрать у ночницы мертвую, неспособную убежать лошадь. Однако Моран не обольщался. Кто бы ни вышел победителем в этой схватке, он наверняка захочет поживиться еще и человеком. Поэтому он убрал меч в ножны и со всех ног пустился прочь отсюда. Моран звал лошадь свистом уже довольно продолжительное время, но та все не отзывалась. А ведь он специально побежал в ту же сторону, куда и она, надеясь, что так будет легче ее найти. Но пока надежды не оправдались. Они могли разминуться, лошадь могла ускакать значительно дальше и потому не слышать свиста. А в худшем случае стала жертвой волков или какой другой лесной твари. То, что здесь водится больше проклятых, чем им уже повстречалось, тоже нельзя было исключать. Он углублялся все дальше и дальше в чащу, но продолжал звать, стараясь не поддаваться панике. Это еще не конец. Он сумеет выбраться, даже если не отыщет лошадь, или же отыщет уже не живой. За себя Моран волновался куда меньше, чем за Валика, который, в отличие от него, вряд ли знал, как найти путь из непроходимого леса. Снова и снова свистел Моран, вглядываясь в темноту перед собой, надеясь и опасаясь увидеть вдали движение. Иногда он поднимал взгляд и всматривался в еловые лапы над головой. Если забраться повыше, туда, где полог не такой густой, то по звездам он без труда проложит дорогу. Вот только Моран понимал, что пока он не отыщет Валика, это не имеет смысла. Без него покинуть лес он не сможет, совесть не позволит. Очередной свист прорезал тишину, возвращаясь глухим эхом. Безмолвие природы сводило с ума своей противоестественностью. Когда Моран наступал на очередную ветку, треск бил по ушам, заставляя вздрагивать. Обычно он крался, следя за каждым своим шагом, но в такой тьме не видно низги. Огонь Моран не зажигал, осторожничал. полагаясь на зрение. Не столь надежно, зато безопаснее. Даже на свист мог откликнуться кто-нибудь незваный. Так зачем привлекать его еще и светом? Рядом захлопали крылья, и Моран тут же обернулся на звук. Куцак сел к нему на плечо и ласково сжал когтями, мазнув щеку мягкими перьями. Моран не смог сдержать улыбку. «Я уж думал, ты не вернешься», — обратился он к птице. «Теперь-то мы точно найдем остальных». Куцак посмотрел на него желтым глазом, склонив голову на бок, точно ждал чего-то. Моран задумался, прикидывая, что ему сейчас важнее, отыскать Валика или свою лошадь. «Паренька, когда летел, видел? Найдешь его?» Куцак взмахнул крыльями и ответил голосом Валика. «Помогите мне!» Это не было похоже на крик о помощи, скорее на просьбу, мольбу. Так Валик еще в деревне уговаривал пойти с ним в лес. Моран качнул головой и дернул плечом, сбрасывая птицу с себя. Взамен он подставил Куцаку ладонь, и тот переместился на нее, цепко сжав его пальцы в когтях. «Не помогаешь. Знаешь, куда идти?» Куцак ответил уже другим голосом, недовольным, раздраженным. «Время, дай мне!» «Отлично. Тогда найди его, потом покажешь мне путь». Моран взмахнул рукой, и Куцак спорхнул в воздух, шумно шелестя крыльями. Когда он скрылся во тьме, Моран продолжил свистеть в надежде все-таки найти свою кобылу. Вскоре послышались приглушенное ржание и мягкое постукивание копыт. Лошадь выбежала к нему из чащи, чуть ли не сильнее хозяина, радуясь тому, что больше не придется оставаться одной. Моран поймал ее под узцы, погладил шею и сказал: «Отдохни. Нужно дождаться Куцака». В этом треклятом лесу, тьму которого разбавляла лишь редкая дымка тумана, не пробивалась даже весенняя поросль. Не найдя что пощипать, лошадь принялась жевать воротник плаща и шляпу Морана, требуя еды. Угомонилась она, только получив горсть овса из сумки, но даже тогда продолжила фыркать и прижиматься мордой к его щеке. Похоже, она простила хозяину все неприятности, что ей пришлось пережить, уже только за то, что он нашел ее. Интересно, понимала ли она, что именно Моран повинен во всех ее бедах? Прошло какое-то время, прежде чем вернулся Куцак. Приземлившись на подставленную Мораном руку, он раскрыл клюв и прокричал напуганным мужицким голосом: «Волки! Волки!» Моран выругался, снова отправил птицу в полет и, запрыгнув в седло, приказал: «Веди меня к нему!» Валик наивно думал, что в этом лесу нет других живых тварей, кроме той нечисти, что они повстречали. Не зря же здесь даже птицы не пели. Наверняка то огромное чудовище распугало их всех. А тех, что покрупнее, разорвало на части, подобно тому, как умертвило путников, которых они нашли. Прежде о нечистых Валик слышал лишь в сказках, из истории других людей, да от мира, что остерегало ходить в глухолесье одному или по ночам, но никогда не сталкивался с ними вживую. Воочию они оказались куда страшнее, чем рисовало воображение в детстве, и пугали куда сильнее, чем бабкины сказки. Потому что эти чудовища были реальны. Потому что сейчас рядом не было сестры, что зажигала свечку и ставила рядом с его постелью, если ему не спалось. Не было той, кто в любые невзгоды, убирая челку с его лба, улыбалась и говорила, что все обязательно сложится. Не было той, кого он обязан был защищать, хранить и оберегать, как он сам неоднократно ей обещал. Но как, если он даже себя не может защитить? Валику было страшно. Но не только за себя, но и за сестру. Ведь Мира все еще где-то здесь, в этом лесу, совсем одна, беззащитная. Мысль, что он может погибнуть, так и не отыскав ее, пробуждала отчаяние, которое комом вставало в горле. Моран остался где-то далеко позади, один на один с нечистью. Но за него Валик как раз не беспокоился. Скитальцу платили за то, что он убивал чудовищ. Да и когда не платили, он тоже их убивал, если верить все тем же сказкам. Поговаривали, что он такой же бессмертный, как и нечисть, на которую охотился. Валик считал, что нужно лишь дождаться Морана. Тогда все образуется. А кроме темноты и холода, бояться ему нечего. Потому-то и развел костер, надеясь, что тот поможет Морану его найти. Вот только прежде скитальца свет привлек их Волки. Треклятые волки кружили вокруг и рычали, когда он разгонял их длинной палкой, подожженной с одного конца. Только она их пока и сдерживала, ведь как только Валик замечал, что один из волков подходит ближе, он тут же направлял на него огонь, и остальные отступали, разбегаясь в стороны. Недалеко, всего на несколько прыжков, а затем возвращались, сужая кольцо. Валику казалось, их становится только больше, словно темнота порождает новых. Как знать, может, так оно и было. Пока они не нападали. Но Валик все равно ощущал себя покойником. Они ведь выжидают. Ждут, когда он устанет, ослабеет, потеряет бдительность или костер догорит. Докидывать туда ветки они же и не позволяли. Стоило хотя бы наклониться к земле, и кто-нибудь обязательно прыгал в круг, очерченный светом, дыбя холку и скаля пасть. Валик замахивался, и волк отступал, а его собратья метались позади, выбирая момент. Их тени смешивались, сливались друг с другом и с силуэтами тех, что пока оставались во тьме. И Валику казалось, что пред ним не волчья стая, а одно живое существо из сказок и кошмаров. «Если не меня, то Сивку они точно заберут с собой», — подумал он в отчаянии, и болезненный ком снова подступил к горлу. На его коня волки покушались куда чаще, несмотря на то, что тот мог за себя постоять. Он то и дело вскидывался, легался, а волки клацали зубами у самых копыт, наглея с каждой попыткой, будто их раззадоривал чужой страх. Валик уже начал думать, что даже огонь не пугает их. Они лишь делают вид, что боятся. Издеваются. А затем среди других он заметил его, волка с красными глазами. Крупнее и сильнее прочих, с выступающими клыками при закрытой пасти. Он не отпрыгивал, когда Валик направлял на него огонь, и даже не скалился. Но было нечто в его взгляде, что пугало до дрожи и заставляло думать, что он безумный. Этот другой вселял ужас, и Валик старался не направлять на него свет, но и во тьме видел, как горят злобой кроваво-красные глаза. Отвести от него взор было страшно, но и смотреть прямо невыносимо. Сивка заржал и легнул копытом, а следом раздался скулящий визг. Похоже, он попал в одного из волков. Это словно стало сигналом, и другой зверь, оскалив зубы, кинулся в круг света, намереваясь сомкнуть клыки на шее человека. В распахнутую пасть вонзился арбалетный болт, и волк, взвизгнув, повалился замертво. Валик обернулся. К нему из темноты выскочил Моран, уже держа наготове меч, и глаза его горели красным огнем, один в один, как у ночницы. Валик только успел что выдохнуть от облегчения и радости, когда следующий волк бросился на них, а затем второй, третий. Стая атаковала, положившись на количество. Первого Моран пронзил мечом, вогнав острие в шею, а второго, еще не успев вынуть меч, пнул ногой в пасть. Послышались хруст, скулеж. Зверь отступил, но очередной вцепился скитальцу в руку, сомкнув челюсти на предплечье. Моран даже не поморщился, а вот Валика прошиб холодный пот. Он лишь теперь сообразил, что может помочь, и с размаху приложил волка горящей палкой по голове. В нос ударил запах паленой шерсти, но пришлось ударить еще дважды, чтобы зверь разжал челюсть и отступил назад. Моран к тому времени уже вытащил меч из мертвого тела и отбивался от остальных. Валик бросился к Сивке, огнем отгоняя тех, кто хотел поживиться им. Когда он оглянулся на скитальца, мертвых волков вокруг того стало больше, а оставшиеся в живых прижимали уши и скалились, не решаясь напасть. Некоторые отступили за спину красноглазого зверя, и тот, словно поняв, что остальные бесполезны, рявкнул и кинулся на Морона. Тот скинул руку, будто защищаясь, и челюсти волка сомкнулись на них жесткой смертельной хваткой. Валик готов был поклясться, что слышал скрежет металла, пока тварь пыталась вгрызться в мясо до кости. А ведь именно этой рукой Морон держал меч. Валик поспешил на выручку, но и сделать ничего не успел. В одно мгновение Моран выхватил из-за пояса нож и вогнал его по рукоять под подбородок зверя. Остальные бросились на утек. Волк обмяк, его челюсти ослабли, и он рухнул на землю. Моран стоял над телом, тяжело дыша, его грудная клетка быстро и высоко поднималась, и только сейчас стало ясно, насколько непросто ему дался этот бой. Валик открыл было рот, чтобы спросить, как он, но Моран выхватил из его рук горящую палку и швырнул ее в огонь. «Потуши! Быстро!» — Валик тут же засуетился, заметался, засыпая костер землей. «Прости, я думал...» «Что?» — рявкнул Моррен. Его глаза все еще горели алым, и свет будто бы шел изнутри радужки. «Что здесь больше нет проклятых? Да любой лес ими кишмя кишит, не говоря уже о другом зверье!» «Но мы за весь день не встретили ни одного зверя!» — начал защищаться Валик. «Мелкого зверя! Медведи не боятся проклятых, не говоря уже о том, что сами могут стать ими. А волки, как ты сам видел, примыкают к ним, сбиваясь в стаи. Вот кого здесь нужно бояться и от кого прятаться». «Так это был проклятый?» — воскликнул пораженный Валик. Моррен выдохнул и ответил уже спокойнее. «Да, волчий пастырь. Когда собака поддается проклятию, она становится им. Их потому так и называют, что после они собирают стаю из других псов или волков и заставляют себе подчиняться. Хорошо еще, что большая их часть дичает и уходит в леса. Я думал, только люди могут стать нечистью». Моррен свистнул, призывая к себе лошадь, что оставил неподалеку. Она немедленно откликнулась на зов, так же, как и куцик, опустившийся на плечо. Моррен успокаивался, и глаза его угасали, подобно залитым водой углям, вновь превращая его в человека. «Я тоже так раньше думал», — продолжил он объяснять, награждая лошадь еще одной горстью овса. «Пока мне не рассказали про одного мужика, что уж больно сильно любил поколачивать своего пса. Закончилось тем, что пес озлобился, стал пастырем и загрыз сначала хозяина, а затем и всю семью. Даже детей не пожалел. Когда он пошел по деревне, тогда-то меня и позвали, чтобы разобрался. На самом деле такое случается чаще, чем ты можешь себе представить». Оба замолчали. Валик, похоже, не знал, что сказать, а Моррен осматривался, надеясь найти ориентиры в туманном мраке ночной пущи, будто это было возможно. Но первым нарушил тишину именно Валик, сказав тихое спасибо. Моррен вздохнул, с неким смирением принимая то положение, в котором они оказались. «Нужно выбираться из леса», — произнес он, садясь в седло. К его удивлению, Валик и не подумал идти к своему коню. Он во все глаза смотрел на Моррена, будто не верил в услышанное, и в конце концов выпалил. «Но мы не можем. Мы еще не нашли Миру». «И как ты предлагаешь ее искать?» Моррен остался равнодушным. «У нас нет ни следов, ни зацепок. Нет даже уверенности, что она еще жива. Мы, без тебя возьми, заблудились. Едем». «Нет». Валик вцепился в поводье его лошади, будто боялся, что Моррен может бросить его. «Я не уеду без нее». «Я понимаю твои чувства, но если хочешь жить, нужно смириться и спасаться самому». «Нет!» Он продолжал стоять на своем, но голос его дрогнул, и следующие слова прозвучали неуверенно и робко. «Если ты не хочешь помочь мне, то я сделаю это сам, без тебя». «Нет, без меня ты глупо погибнешь в этом лесу». «Я не оставлю Миру». «Тогда что ты предлагаешь?» «Найти владетеля. Он поможет». Моррен распахнул глаза, ушам своим не веря. «Ты еще не понял? Тот проклятый, что натянул на себя лошадиный череп, и есть твой владетель леса!» Он упустил момент, когда они перестали сдерживаться и начали кричать друг на друга. «Он такой же проклятый!» Моррен махнул рукой на труп красноглазого волка. «Какая это тварь! Он не станет нам помогать, а скорее убьет или сожрет». «Нет, ты не прав. Он не доброе божество, каким вы его представляете. Все боги, которых я встречал, либо питались человечиной, либо оказывались ложью, людской выдумкой. Мне плевать, даже если он убьет меня. Но зато я не буду сидеть сложа руки в ожидании чуда. Она моя сестра, и я не могу оставить ее. Если я уйду сейчас, то никогда не прощу себя за то, что не попытался, за то, что сделал недостаточно». Молчание и тишина встали стеной между ними. Моррен не знал, что на это ответить, да и понимал, что его аргументы и доводы рассыпаются в крошку под напором этого юноши. Тот раздражал его упрямством и настойчивым желанием умереть, но вместе с тем восхищал упорством и безграничной любовью к сестре. Моррен чувствовал, что сдается, что готов согласиться, даже понимая, насколько это бессмысленно. Зачем гнаться за призраком и телом покойной? Уже устало поинтересовался он, ни на что особо не рассчитывая. Валик точно почувствовал это, потому что на его лице появилась тоскливая улыбка. «Если уйду, то никогда не узнаю, вправду ли она умерла. И мысли, что я мог ей помочь, но не сделал этого, сожрет меня живьем. Уж лучше смерть от волка или проклятого, чем так». Моран размышлял, и размышлял долго, взвешивая все «за» и «против». Идея Валика поговорить с Лешем со всех сторон казалась безумной, и в любой другой ситуации он бы, не раздумывая, сказал «нет». Но они уже виделись с владетелем, и, как бы тяжело ни было это признать, он их не тронул. Моран вспомнил взгляд, что ощущал на себе едва ли не от самой Яруги. Тот пропал, стоило им встретить Лешего. Так зачем же он шел за ними? Вариантов в голову приходило множество, ведь в проклятых сохраняется больше человеческого, чем принято думать. Он мог охранять свою территорию, мог следить за ними из праздного любопытства, а мог и вовсе оказаться на пиршестве ночницы случайно. В лесной глуши всегда скрывается кто-то еще, кто до последнего не желает показать себя. Так или иначе, Моран со скрипом допускал, что Леший не представляет угрозы. Конечно, не было никаких гарантий, что он способен говорить. Как и не было гарантий, что он сохранил разум или знает, где сейчас Мира, а значит, сумеет помочь. Но слабый шанс, что план Валика удастся, все-таки существовал. И от него не получалось так просто отмахнуться. Хотя бы потому, что Моран понимал, он не сможет бросить этого парня. «Ладно», — выдавил он из себя, — «найдем мы твоего владетеля леса. Надеюсь, это не станет последним, что ты сделаешь в своей жизни». Валик вскинул на него взгляд, полный щенячьего восторга, и со всех ног кинулся к своему коню, спеша отвязать его и забраться в седло. «У тебя есть идея, как его найти?» — спросил Моран. «Нет, ни малейших», — признался Валик. «Может, вернуться к идолу и обратиться к нему?» «Да не поможет это». Моран снова ощутил раздражение. «Идол люди поставили, проклятому до него нет никакого дела». Он задумался ненадолго, а потом добавил. «Есть одна идея, но идти придется в полной темноте». «Тот факел был единственным?» Валик сник, видимо, ощущая вину за его потерю. «Нет, у меня есть еще, но сейчас огонь будет только мешать». «Мы же до этого шли с факелом, почему сейчас не можем?» «Мы пойдем наугад. Когда заблудимся окончательно, ищи глазами огоньки. Они могут появиться совсем рядом или вдали, но как заметишь их, сразу сообщи мне». Они тронулись в путь. Моран шел первым, а Валик в шаге позади, чтобы не потерять его из виду в темноте. Ночь, теперь уже без сомнений, окончательно вошла в свои права, и лес окутало непроглядной, словно бы вязкой тьмой. Густой хвойный полог не пропускал солнца, что уж говорить про лунный свет или звезды. Моран вел лошадь неторопливо, дабы не угодить в рытвину или овраг и не попасть в ловушку выступающих корней. Когда дорогу преграждал бурелом, они просто разворачивались в другую сторону, поскольку не имело значения, куда идти. Мгла была повсюду. Привыкшие к ней глаза легко различали силуэты деревьев, камней и другие препятствия на пути, но все они казались неясными тенями. Но не так страшила темнота, как тишина. Гнетущая, обволакивающая, тягучая. Из звуков только сопение и фырканье лошадей, хруст веток под их копытами да пощелкивание клюва куцика, решившего почистить перья. Реже откуда-то издалека доносился скрип деревьев. Ни птиц, ни животных. Любой другой лес кормил несколько деревень, но в этом даже зайца не поймать. И если бы не запасы провизии, пришлось бы довольствоваться еловыми шишками, единственным, чего здесь было в избытке. Безмолвие леса давило даже на непривыкшего к разговорам Морона, что уж говорить про Валика. Он вновь и вновь пытался разрушить оковы тишины, вбрасывая ничего не значащие фразы. «Сколько еще идти? Этот лес какой-то ненормальный. Вернемся, я угощу тебя горячим клюквенным морсом. Сюда бы его согреться». Моран отвечал ему, когда получалось. в глубине души испытывая благодарность за его старания. Но в какой-то момент Валик будто сорвался и прокричал: «Да почему так тихо?» Его голос эхом отозвался меж деревьев. Куцик открыл клюв и ответил ему хриплым мужицким басом: «Нечистый! Проклятый!» Валик пришел в ужас. Он резко остановил коня, на что тот недовольно фыркнул и во все глаза уставился на Морона. Пришлось ему притормозить и обернуться к спутнику в ожидании, когда тот задаст очередной вопрос. «Что это значит? Кого он так назвал?» Даже в темноте читалось, что Валик готов впасть в истерику от страха. «Не слушай его». Морон изо всех сил старался изобразить безразличие. Он не говорит, только повторяет то, что уже слышал когда-то. Я и сам не до конца понимаю, осознает ли он, что каркает или брякает не впопад. Валика он успокоил, и тот согласился продолжить путь, но сам Морон ощутил тревогу, легкий страх, пробирающийся под кожу. Он ведь солгал. Куцик никогда не открывал клюв просто так. Да и почему именно эти слова? Морон огляделся, будто надеялся разглядеть во мгле очертания того, кто следил за ними, но кровь его оставалась спокойной. Мир в его глазах не менялся, а значит, ничего им не угрожало. Возможно, Куцик считает, это леший повинен в том, что здесь нет зверья. Животные, конечно, боятся проклятых, но не настолько же. Лес слишком велик, чтобы он мог распугать всех. Сколько же здесь на самом деле проклятых? Пока он размышлял, Валик вдруг спросил: «Как ты меня нашел?» «Птица». Морон коротко кивнул в сторону сидящего на его плече Куцика. «Он привел меня к тебе». «Почему тогда мы не можем найти с его помощью миру?» «Потому что лес огромен. Ты очень шумный, был неподалеку, да еще и костер развел. Я даже не сомневался, что ты так сделаешь, хотя и надеялся на твое здравомыслие. Найти же девушку, возможно, мертвую, в столь огромном лесу, все равно, что искать иголку в стоге сена». «Мира жива», — упрямо заявил Валик. Морон не стал ничего отвечать и вскоре услышал новый вопрос. «Откуда у тебя эта птица?» «Его зовут Куцик. Один купец привез из-за моря. Его дочь забрала проклятие, и он решил, что повинен в этом. Уж и не знаю, так ли оно в самом деле, но ему в голову пришла идея, что проклятие можно снять, если попросить прощения. Подходить к самой проклятой было опасно, поэтому он раздобыл птицу, что умела говорить чужими голосами. Выучил ее повторять его голосом «Прости меня». «И это сработало?» С удивлением и детским любопытством поинтересовался Валик. «Нет. Потому птица оказалась у меня». «А что стало с тем купцом и его дочерью?» Когда Куцик не помог, он решил сделать все сам. Дочь убила отца, а я убил ее. Валик затих. История настолько поразила его, что потребовалось время переварить ее и осмыслить. Когда Морон остановил свою лошадь, Валик даже не заметил этого и продолжил вести коня, пока Морон не преградил ему путь рукой. «Огоньки», — сказал он, указывая во тьму. Валик осоловело огляделся и охнул, когда разглядел их. Маленькие светящиеся костерки зеленого пламени. Тусклые, они парили над землей, подобно светлячкам, очень далеко впереди и на расстоянии друг от друга. Казалось, они раскачиваются, словно потревоженные поплавки на водной глади. Морон уверенно направился к ним. Валик, ступая следом, обратился к нему шепотом, точно боялся, что те могут их услышать. «Что это?» «Болотные огни. Их создают кикиморы, утопленники болот». «Кто?» Валик явно не понял. «Кикиморы», терпеливо повторил Морон. «Когда человек попадает в болото и не может оттуда выбраться, у него есть два пути. Первый — смириться и умереть. Второй — воспылать обидой и ненавистью. Обидой за то, что именно он оказался в этой западне, и ненавистью к тем, кто продолжает жить, когда сам он умирает. Люди ведь не сразу тонут. В трясине можно провести часы, прежде чем тебя затянет с головой. Многие от страха и отчаяния успевают озлобиться. Другие же настолько не хотят умирать, что готовы на все. тогда-то в них и просыпается проклятие, и они становятся кикиморами. Но зачем нам кикимора? Кикиморы разумны, и с ними можно договориться. К тому же, как и все проклятые, они живут столетиями и наверняка знают, кто твой владетель леса и как его найти. Но чем же они питаются, если зверья нет и люди сюда не ходят? — удивился Валик. Кто тебе сказал, что проклятым нужно питаться? Они не от голода людей убивают. Рассказывая все это, Моран достал из седельной сумки длинную веревку. Один ее конец кинул Валику, наказав повторить за ним, а вторым обвязал грудь своей кобылы. «Держись от меня на расстоянии так, чтобы веревка была натянута», — объяснил он. «Если один из нас угодит в трясину, второй его вытащит». Когда они почти добрались до первого огонька, тот вдруг погас, а второй, что был поодаль, зажегся ярче. Каждому из них Валик тянулся, как ребенок, к игрушке, и разве что из седла не вываливался, стремясь рассмотреть их получше, а то и прикоснуться к таинственному свету. Но как только они подбирались достаточно близко, огонь угасал, исчезая, будто его никогда и не было, а Валик разочарованно бухался обратно в седло. Моран прекрасно его понимал. Эти огни были непростыми, они притягивали к себе людей, словно пламя свечи мотыльков. В том заключалась их суть. Желание разглядеть их, коснуться, было столь сильно, что тобой овладевал азарт, и к каждому следующему ты тянулся, как к первому, забывая о том разочаровании, что охватило тебя, когда исчез предыдущий. Ведь с каждым разом они подпускали все ближе, манили и дразнили своей загадкой, но не давали больше, чем нужно. Они гипнотизировали, вводили человека в забытье, и даже Морану стоило больших трудов сопротивляться их чарам. Единственное, что помогало, — смотреть во тьму, на свои руки, на лошадиную гриву, да куда угодно, но только не в огонь. Волшебство рассеялось, когда конь Валика оступился. С громким ржанием серый жеребец начал рваться с места, но его переднее копыто провалилось. Что-то вязкое утягивало его и не давало освободиться. Моран развернул свою лошадь, ударил ее ногами в бока и без особых трудов вытянул коня из трясины, уводя его назад. Огни стали ярче, словно среагировав на животный страх. Теперь они чистили, расстояние от одного до другого заметно сократилось, но Моран больше не собирался идти за ними. «Дальше лошади не пройдут», — сказал он. «Нужно оставить их здесь». «А мы как?» — не скрывая страха, спросил Валик. «Пешком. Мы уже на месте». Моран спрыгнул на земь, отвел животное в сторону и привязал его к дереву. К тому моменту, когда Валик сделал ровно то же самое, он уже достал из седельной сумки факел и бросил своему спутнику с просьбой зажечь его. Валик защелкал огнивом, и болотные огни угасли прямо на глазах, растворившись во тьме. Впору было решить, что они боялись тепла, но когда факел разгорелся, Валик поднял его над головой, и свет выхватил из темноты окружившие их силуэты. Десятки мужчин и женщин, множество обращенных к ним лиц, они будто бы поднялись из-под земли, чтобы взглянуть на забредших путников. Тела их были скрыты по шею, либо плечи, но едва свет огня упал на них, как они тут же спрятались обратно. Валик вскрикнул и в ужасе отпрянул, едва не выронив факел. Однако перед ним уже никого не было. «Что это было?» — спросил он заплетающимся языком. «А ты как думаешь?» Лишь теперь Валик мог разглядеть, где именно они находятся. Растущие впереди редкие сосны и ветвистые кедры уже не жались так плотно друг к другу, а широкое пространство между ними заняли зеленоватые лужицы. Почву вокруг них, как и во всем глухолесье, покрывали сухие иголки, мелкие веточки и вездесущий мох, так что складывалось впечатление, будто совсем недавно здесь прошел дождь. Но любой, кто вырос близ леса, знал, насколько это обманчиво. Там, куда манили огни, простиралось болото, готовая утянуть на дно любого, кто сделает неверный шаг. Валик подошел поближе к Морону, не решаясь отвести глаз от воды, таившей в себе невесть что. «Почему они не нападают?» — спросил он. «Боятся». Когда поймаем хотя бы одну, поймешь, почему так. Обрати внимание, лошади спокойны, знают, что кикиморы не могут причинить им вред. Животные в самом деле не проявляли тревоги, только изредка фыркали, выдыхая белесый пар. Моран к этому моменту уже достал небольшую рыболовную сеть и тонкую металлическую цепь, которую свернул и закинул себе на плечо. Куцик предусмотрительно спорхнул и занял наблюдательный пост на дереве. «Топор еще не потерял?» — спросил Моран, и Валик замотал головой. «Приготовь его на всякий случай. Но сначала помоги мне». Валик воткнул факел во влажную землю и поспешил к нему. Грузило утащили сеть под воду, почти полностью скрыв от глаз, хотя из-за трясины пришлось натянуть ее под углом, установив крылья на безопасном берегу. Пока они возились, кикиморы даже из воды не выглянули, но Моран чувствовал на себе их взгляды. Валик наверняка тоже, ибо лицо его было бледным, а сам он непривычно молчаливым. Когда с ловушкой покончили, Моран вернулся к лошадям, снял с них веревку, которую прежде использовал как страховку, и повязал один ее конец вокруг пояса, а второй бросил Валику. Тому был дан наказ — стоять на месте и вытянуть его, если оступится. Валик кивнул, давая понять, что все понял, и крепко стиснул веревку в руках. Топор он зажал под мышкой. Моран подобрал с земли палку покрупнее и ступил в болото. Ступал он осторожно, отмеряя глубину перед каждым шагом. Если ветка уходила под воду, делал крюк, потому ни разу не оступился. Когда веревка между ними натянулась, он остановился, достал из сумки на поясе пузырек с травяной настойкой, откупорил его зубами и вылил содержимое в болото. Склянку спрятал обратно и, освободив руки, обнажил меч, вглядываясь в пока еще спокойную гладь. Не прошло и минуты, как вода взбурлила, и кикиморы с воем выскочили из нее. Десяток, а то и два человекоподобных существ бросились на утек во все стороны. Одна из них кинулась на Морана, но тот отсек ей голову еще в прыжке, и тело ее затянуло обратно в топь. Три или даже четыре побежали на Валика, и тот, отпустив веревку, схватился за топор, но кикиморы нырнули обратно в воду, не добежав до него. Другие скрылись во тьме леса, но одна таки угодила в сеть. Она забилась в ней, визжа и стеная, барахтаясь и бултыхаясь, но когда попыталась утянуть ее в трясину, Валик навалился на крыло всем телом, не дав ей этого сделать. Моран вскоре оказался рядом и с размаху вогнал меч в землю рядом с головой проклятой. Та тут же замерла и с животной ненавистью впилась в него взглядом. Пойманная кикимора оказалась женщиной, на которой уже давно сгнила вся возможная одежда. Тело ее было худым и сохшим, а кожа темно-серой, почти черной. И в тех местах, где касалась сеть, она отваливалась, как кожура с гнилого яблока. Глаза ее, будучи блеклого розового оттенка, словно бы выцвели. Но самым страшным для Валика стал запах трупья, что исходил от нее. Зажав нос рукой и подавляя рвотные позывы, он глухо произнес: «Теперь понятно, почему ты носишь маску». Моран прожег его взглядом, но ничего не сказал. Размотав цепь, он сделал на ней петлю и закинул ее на шею проклятой прямо поверх сети. Кикимора вновь завизжала, забилась, она рвала когтями, пыталась дотянуться до него, но только еще больше путалась. Моран разрезал сеть мечом, но когда кикимора рванула в болото, цепь сжалась вокруг ее горла, не дав ей уйти. Визжала она так, что закладывала уши. Моран отступил к лошадям, потянув кикимору за собой, но та сопротивлялась изо всех своих сил. Железо оставляло рваные раны на ее шее, и когда она дергалась, гниющая плоть отваливалась кусками. Валику невольно стало жаль кикимору, и он попросил Морана отпустить ее. «Она уже не человек», — сказал тот в ответ. «И я не причиняю ей вреда, она сама бьется в цепях». «Но она живое существо». «Нет, не обманывайся, она жива лишь благодаря проклятию». «Пусти! Пусти!» — взмолилась кикимора, перестав убегать и ранить саму себя. Голос у нее был скрипучий, свистящий, и то и дело пропадал, как у больных, повредивших горло. Когда она заговорила, Валик обомлел и во все глаза уставился на нее. Она говорит!» — ахнул он. «Пусти!» Снова взвыла Кикимора и потянула руки к Валику. Моран дернул цепь, заставив ее повалиться на землю и присмиреть. «А ты что думал?» — спросил он у Валика. «Я думал, нечисть не разговаривает». «Ты же видел ту девушку в лесу. Проклятые проклятым рознь. Не все из них дичают». «Пусти!» Тихо и жалобно скулила Кикимора. «Отпущу», — обратился к ней Моран, — «если поможешь нам». «Мы ищем девушку», — заговорил с ней Валик. Его интонации были куда мягче, чем у Морана, и Кикимора смерила его полным недоверия взглядом. Но затем снова забилась в обрывках сети, мотая головой. «Нет, нет, нет, она жрет всех! Убивает все живое! Я не пойду, не пойду к ней!» «Да не эту девушку!» Моран с раздражением дернул цепь, успокаивая проклятую. «Мы ищем мою сестру», — пояснил Валик. Кикимора тут же затихла, прислушалась. «Высокая, светловолосая, фигуристая, с толстой косой до пят. Ты видела ее?» «К нам она не забредала». Кикимора словно бы с удовольствием вступила в диалог с Валиком. Речь ее была живой и прыгучей. Интонации постоянно сменяли друг друга. С радости она перескакивала на жалобное нытье. Затем впадала в раздражение и так же быстро снова веселела. «На болотах никто не тонул. Она всех жрет, никто сюда не доходит. Питаемся одной рыбой, человечина охота. А как вы сюда попали?» «В этом лесу живет некий владетель», — обратился к ней Моран. «Люди принимают его за божество. Знаешь, как его найти?» Кикимора долго всматривалась в него, прежде чем ответить. «Знаю. Все это знают, кто в его лесу живет». «Отведешь нас к нему, и я тебя отпущу». Каждый раз, когда Кикимора обращала взгляд к Морану, ее глаза горели так, будто она обещала ему самую мучительную смерть, которую только могла придумать. Но, поразмыслив немного, она встала на четвереньки и пригнулась к земле, следя за Мораном. «Отведу, отведу, ты его разозлишь, он скорость тебя спустит, тогда-то я и посмеюсь». «Вот там и посмотрим», — ответил Моран. Он отвязал свою лошадь, отвел ее подальше от зыбкого болота и забрался в седло, намотав цепь вокруг ладони. Кикимора поползла первой, точно ящерица, переставляя худые, покрытые струпьями конечности. Валик по наказу Морана шел прямо за ней, освещая факелом путь. В темноте болотная тварь легко могла завести своих пленителей в топь, чтобы отделаться от них. Моран замыкал шествие. Куцик, устав сидеть на месте, полетел вперед, и когда он махнул крыльями над головой проклятой, та резко прыгнула, пытаясь поймать его когтями, за что получила новый рывок цепью. Они углубились в непроходимую чащу. Их проводник не считал нужным обходить валежник или крутые рвы, переползая их и пытаясь утянуть лошадь Морана за собой, за что неизменно получала наказание, но не исправлялась. Валик ехал, понурив голову, и то и дело бросал на нее жалостливые взгляды. Ночи в этих краях по весне были длинными. Моран видел, как его спутник клюет носом в седле, оттого, возможно, он оказался таким тихим. Зато Кикимора поднимала столько шума, шебурша, словно змея в сухой траве, что, будь рядом птицы, они бы давно разлетелись в страхе. Моран не доверял ей, но, похоже, она в самом деле отлично знала, куда идти, ибо вела их уверенно и прямо, не петляя и не останавливаясь. Непроглядная тьма сменялась глубокими сумерками, знаменуя пришествие утра. Но куда бы ни лежал их путь, лес не становился приветливее. Низко склоненные ветви ели заставляли пригибать голову, мшистые камни норовили стать ловушкой для копыт лошадей, а темнеющие вдали деревья казались тем чернее, чем четче проступали их очертания. И тут, далеко за пределами света от факела, Моран заметил какое-то движение, будто одна тень отделилась от другой. Он тут же остановил лошадь, из-за чего цепь натянулась, и Кикимора замерла, оборачиваясь к нему. Валик тоже остановился. Он выглядел потерянным, а вот проклятая, похоже, различила что-то в тиши, потому что повернула голову в сторону теней и прислушалась. «Что?» — начал было Валик, но Моран перебил его. «Потуши огонь, быстро!» — приказал он свистящим шепотом. Валик спрыгнул с коня и вогнал факел горящим концом в землю, притопнув его ногой. Мгла поглотила их, и вдали во тьме проступила высокая фигура, похожая на человеческую. Кикимора ощетинилась и запричитала. «Пусти, пусти, спрятаться, надо спрятаться!» Моран огляделся, выбрался из седла и под узцы повел лошадь к широкой ветвистой пихте. Ее окружал сосновый буревал из поваленных одно на другое деревьев, и именно за ним он решил спрятаться. Валик поступил так же, но его бегающий взгляд говорил, он плохо понимал, что происходит. Заведя коней за деревья, Моран отдал ему поводья, бросил «не высовывайся», а сам прижался спиной к одной из сосен, выглядывая из-за нее и держа ладонь на рукояти меча. Кикимора забилась между корней, зарывшись в лесную подстилку. Фигура с лошадиной головой и телом человека медленно приближалась к ним. Проклятый ступал медленно и неторопливо, руками подгибая ветки, а иногда и целые деревья, вставшие у него на пути. Он никуда не спешил, размеренно переставляя конечности, вероятно, не заметив их. Ведь череп, что он надел на себя, смотрел куда-то вдаль, позади них, хотя сам леший направлялся в их сторону. Валик подобрался поближе к Морону и шепотом спросил. — Ты его не убил? — Нет, конечно. Я не настолько глуп, чтобы сражаться с таким огромным проклятым. А их, если помнишь, было еще и двое. Леший подошел настолько близко, что стали слышны звуки его шагов и жалобный скрип наклоняемых им деревьев, так что оба затихли. Лошадь Морона занервничала и с тихим ржанием попыталась отступить. Он кинулся к ней, выхватил из сумки сушеное яблоко и пихнул ей под морду, отвлекая. На счастье, это сработало. Проклятый прошел мимо, но лишь когда его силуэт вновь слился с тенями деревьев, Моран позволил себе выдохнуть. «Почему мы прятались?» — поинтересовался он у Кикиморы. «Разве это не владетель?» Она вылезла из своего укрытия и отряхнулась, разбрасывая еловые иголки. «Нет, владетель другой, он больше, намного больше. Этого я не знаю, не доверяю». «Еще больше?» — опешил Моран. «Куда же ты нас тогда ведешь?» — спросил побледневший Валик. — К владетелю, к Яруге. Он лишь на ней показывается. Морону все меньше нравилась эта затея. Но Кикимора уже поползла вперед, всем своим видом давая понять, что пора бы продолжить путь. Зажигать факел повторно они не стали, ведь тьма уже отступала, сменяясь густой серостью утра. Вновь набежал туман, окрашивая пространство в голубовато-серые оттенки. Лес редел, полотно ветвей над их головой истончалось, пропуская все больше света, но зато дымка скрывала подлесок и те опасности, что он мог таить. Моран внимательно следил за Кикиморой, поэтому от него не укрылась, как-то начала прислушиваться, вертя головой во все стороны. Когда проклятая вдруг замерла, он остановил лошадь и жестом приказал Валику молчать. Тот открыл было рот, но не успел издать и звука, когда до них долетели отголоски тихих рыданий. Женский плач разливался по лесу, и казалось, что он звучит одновременно отовсюду, но самой ночницы нигде не было видно. Даже ее силуэт не мелькал среди деревьев, а из-за эха не удавалось уловить, как далеко она от них. Кикимора припала к земле, почти вжавшись в нее, и поползла дальше. Моран не чувствовал рядом опасности, но на всякий случай сжал в руке меч. Они шли в молчании очень долго, пока всхлипы не затихли окончательно. Только тогда Моран обратился к Кикиморе. «Сколько здесь ночниц?» «Одна она голодная, она всегда голодная. Голод утолить не может, вот и плачет». «Кто эта девушка?» «Откуда ж знать? Всегда она тут была, и он всегда тут был». «Значит, она выжила в схватке с лешим», — заключил Моран. Отчасти он был этому даже рад, вот только живая она представляла для них угрозу. Ели и кедры расступались по мере пути, открывая кусочки пасмурного неба. А туман рассеивался, и к моменту, когда впереди показалась Яруга, день вступил в полную силу. В чаще все еще оставалось значительно темнее, чем должно быть в это время дня и года, но Моран все равно испытал облегчение. А у самой границы они вновь услышали птиц, коим Валик так обрадовался, что то и дело пытался угадать, чье именно пение слышит. Кикимора подвела их к самому оврагу. Ползком спустилась в него и попробовала снять цепь. «Я сделала, как ты хотел», — проворковала она. «Пусти меня!» «Владетель живет во враге?» — спросил ее Моран. Кикимора не отвечала, она нарезала круги, оставляя в сырой земле рытвины от когтей. «Только здесь его увидеть можно?» — сказала она. «Ну а как нам его позвать?» — вмешался Валик. Кикимора бегала на одном месте, будто выискивала или вынюхивала что-то. Затем резко остановилась и обернулась к Валику. «Ты хороший, тебе скажу. Но потом все равно съем, когда владетель убьет вас. Ветки, корни, деревья руби, он этого не любит. А теперь пусти, пусти!» — взмолилась она под конец. Моран спрыгнул с лошади, отдал поводье Валику и спустился во враг. Когда он снял с кикиморы цепь, та резко извернулась и вонзилась зубами ему в шею. Валик и охнуть не успел, как болотная тварь шарахнулась и, отплевываясь и шипя, поползла прочь. «Железо, железо!» — причитала она. Поднявшись по корням, она, юрко петляя, скрылась в ближайших кустах, где ее и след простыл. «Ты как?» — спросил Валик, не скрывая беспокойства за своего провожатого. Привязав лошадей, он снял с седла топор и спустился на дно оврага к Морону. Тот отогнул перед ним ворот плаща, демонстрируя пришитые изнутри железные пластины. На одной из них остались маленькие вмятины от клыков. «Я знал, что она так поступит», — пояснил Моран. «Не первый раз имею дело с кикиморами. Сам рубить хочешь или мне?» Валик нахмурился и сказал твердо. «Сам. Должен же я хоть что-то сделать». Моран кивнул и на всякий случай обнажил меч. Валик сделал шаг к широкому, растущему у самого края врага кедру, но вдруг остановился и спросил, «А если она нас обманула?» «Нет смысла. Если пойдем вдоль Яруги, то легко найдем путь из леса. Надо лишь дойти до развилки и твоего идола. Но не сомневайся даже, это ловушка и есть. Уверен, она спряталась где-нибудь неподалеку и ждет, когда владетель убьет нас. Все, что мы можем сделать, не дать этому случиться». Валик кивнул и занес топор. Дерево, что он выбрал, проросло почти до самого дна оврага, и обнаженные корни выглядели сухими и беззащитными. Первый удар не дал ничего, только щепки полетели. На второй топор вошел глубже, открыв взору скрытую корой белесую сердцевину. После третьего Моран перестал считать, пока Валик не остановился, потому что по лезвию потекла густая темная кровь. Валик отпрянул в ужасе, выронил топор из рук, и ничем не сдерживаемая кровь побежала быстрее, как из открытой раны. Моран обомлел. Прежде он не видал ничего подобного. Придя в себя, осмотрелся, сжимая меч крепче в ожидании проклятого. Но лес вокруг оставался спокоен и тих. Даже ветер не тревожил кроны вдали. Он вгляделся в спокойных лошадей, что щипали первую молодую поросль, в Куцика, что сидел, нахохлившись на луке седла, вспомнил, что рассказывал Валик про этот лес в самом начале их пути, и его осенило. «Руби еще, другие!» — бросил он на ходу, убирая меч в ножны и спешно выбираясь из оврага. «Но...» По голосу легко угадывалось, как Валик напуган. «Владетель разозлится!» «Нам это и нужно», — ответил ему Моран, отвязывая лошадей. Пока бледный Валик рубил корни дерева, Моран под усцы повел коней через Яругу. Идти они не хотели, почуяв кровь, вновь занервничали. А Куцик, пролетев над их головами, прокричал устрашающе: «Гроза будет!» Валик вздрогнул от этих слов, но махать топором не перестал. К тому моменту, когда Моран перебрался на противоположную сторону, он уже перешел к другому дереву. Каждый корень, каждый ствол, который он рубил, сочились кровью, как живые. И чем больше ее становилось, тем громче возмущались лошади, не желая оставаться даже рядом с границей. Валик ударил по тонкому суку, и тот, не выдержав натиска топора, отломился полностью. Дерево истекало кровью, точно раненые звери, тут земля задрожала. Прямо под ногами Валика дно оврага раскололось. Разлом, возникший сначала у поврежденных корней, стремительно рос. У них на глазах он протянулся через всю Яругу, настолько далеко, насколько хватало взгляда, разделив ее пополам за считанное мгновение. А затем один из берегов начал подниматься. Лошади ударились в панику, оглашая лес ржанием. Валик, бросив топор, кинулся к Морону, и тот, подав ему руку, помог выбраться из оврага. Шум дрожащей земли, скрип ломающихся деревьев, крики лошадей и птиц, напуганных внезапно ожившим лесом, били по ушам. Но Валик все равно попытался перекричать их. «Ты знал, что так будет?» «Нет, я думал, поднимется одно, может, два дерева, а не целый лес». А тот и в самом деле поднимался ввысь, стремясь закрыть собою небо. Им пришлось отвезти лошадей подальше, туда, где лесной массив не давал увидеть то, что некогда скрывала Яруга. Стремительно темнело, будто в самом деле собиралась разразиться гроза, которую предсказывал Куцик. И тут над их головой разнесся громоподобный рев. «Зачем вы потревожили меня?» Лошади встали на дыбы, но привязанные уже не могли убежать. Валик стоял белее снега и, не моргая, смотрел на то, что открывалось им сквозь деревья. Моран тоже вглядывался в чащу, и глаза его горели алым. Куцик опустился ему на плечо, сжал его когтями и сложил крылья, как бы давая понять, что не бросит. А ведь Моран слышал, как тот щелкал клювом у его уха. Он и сам чувствовал страх, но раз они пробудили владетеля леса, то теперь должны были выйти к нему, и бояться уже бессмысленно. «Браслет еще у тебя?» — обратился он к Валику. Тот будто очнулся и перевел на него растерянный взгляд. «Что?» «Браслет серебряный. Он мне нужен». Валик залез в карман, дрожащей рукой достал украшение и протянул на раскрытой ладони. Моран забрал его и бросил спокойное «Идем». Валик ответил безумным взглядом, но побежал за ним, боясь отстать даже на шаг. Похоже, он куда больше страшился остаться один, чем показаться проклятому. А Моран даже не достал меч. Они вышли к разлому, и хозяин глухолесья предстал перед ними. Лесной массив рос на его спине, подобно мху на камнях. И корни деревьев оплетали массивное тело, так что, казалось, он сам состоит из них. Его лицо — лицо глубоко старца, которому ветви деревьев заменяли волосы и брови, было обращено к ним, хотя длинная спутанная борода, как у резного идола на развилке дорог, состояла из корней, которые также уходили в землю. Казалось, проклятый давно сросся с ней, вряд ли был способен ходить. Он никогда не жил в этом лесу. Он и был лесом. Тот тянулся по его плечам и спине, заменив кожу, и весь хвойник, что лежал за Яругой, не просто принадлежал ему, а был одним целым с ним. Большие человеческие глаза с кроваво-красной радужкой, способные поравняться размерами с домом, смотрели на незваных людей. Однако Моран не прочитал в них ненависть или гнев. Владетель казался раздраженным, угрюмым, но и только. Моран выступил вперед и обратился к нему так громко, как только мог. «Прости, что потревожили тебя. Мы не хотели нарушать твой покой. Мы искали владетеля леса, хозяина глухолесья». «Двое носили эти имена», — молвил проклятый. Голос его скрипел и гремел, как надломленное дерево. «Теперь же мне принадлежит этот лес». «А идол у развилки дорог? Кто изображен на нем?» «Велес. Я вырезал его. Бога, что покинул меня. Бога, который предал меня!» Гневный рев громом прошелся по остаткам леса, потревожив последних птиц. С шумом и криком они сорвались с ветвей, уносясь далеко прочь отсюда. Моран знал имя Велеса и нисколько не удивился, что Валик никогда не слышал о нем. Он молодой, а всех старых богов пожгли в сумеречные лета, связав с ними пришествие черного солнца. Идолов осталось немного, лишь в глухих лесах да затаенных уголках, и все реже встречались те, кто помнил изображенных на них. «Нам нужен не бог», — продолжил Моран, когда поднятый птицами гомон немного утих, — «а тот, кто поможет нам». «Зачем мне помогать вам? Я запретил людям ходить в мой лес. Все, чего я хотел, — это покоя». Лес заскрипел, загудел. Проклятый поднял руку, вырывая из земли корни, что держали ее, и потянулся к ним. Здравый смысл говорил Морону, что нужно бежать. Этот леший тяжелый, медленный, он ни за что не догонит их, особенно если поспеют к лошадям. Но слова Кикиморы не давали ему покоя. «Всегда она тут была, и он всегда тут был», — вспоминал он снова и снова с тех пор, как услышал, и потому не мог не рискнуть. Валик крикнул ему, что нужно уходить, но Моран мотнул головой и поднял в руке серебряный браслет. Владетель замер, словно узнав его. «Девушка, что живет в твоем лесу», — заговорил Моран. «Твоя супруга, верно? Мы были в вашем доме, и я знаю, что произошло. Вы потеряли ребенка. Она не смогла с этим смириться, не смогла с этим жить, и проклятие забрало ее. Ты спрятал все, что было вам дорого, и ушел за ней». К удивлению Морана, проклятый позволил ему договорить. Взгляд его изменился, отразив боль и безграничную печаль. Он медленно опустил руку и произнес: «У нее не было молока. Она не смогла его выкормить. Мы встретили ее в твоем лесу. Я мог убить ее, я знаю, как убивать таких, как вы, но не стал этого делать». «Знаю. Я ведаю все, что происходит в моем лесу. Будто бы вижу сон». Моран широко распахнул глаза, пытаясь уложить в голове услышанное. Ему впервые довелось вот так вот беседовать с лешим, и хотелось расспросить его еще об очень-очень многом. Но он слышал, как медленно тот выговаривает слова, будто каждая давалась с огромным трудом, поэтому не стал его мучить. «Если мы вернемся в деревню», — продолжил он, — «то расскажем всем, что в твой лес нельзя ступать, что в нем слишком опасно. Ты ведь поэтому запретил людям приходить? Ты защищаешь ее, верно?» «Она плачет, когда убивает». Скорбь и тоска звучали в его словах. «Чего вы хотите?» Валик выступил вперед. Голос его дрожал, как и руки, но он сжал кулаки покрепче, чтобы набраться смелости. «Мы ищем девушку, мою сестру! Она пропала 2 дня назад. Она была вместе с всадниками, что погибли в твоем лесу. Я хочу найти ее. Ты знаешь, где она?» «Я чувствую всех, кто ступает в мой лес», — ответили ему. «Не было девушки. Лишь 3 всадников и проклятый». Моран вспомнил, сколько именно тел они нашли. Вспомнил обрывки одежды, рваные женские юбки. Вспомнил кровь. И картинка сложилась у него перед глазами. Он с тоской взглянул на Валика, взял его за локоть и тихо сказал: «Идем. Мира здесь нет». «Нет!» — прокричал тот в ответ, не глядя на него. «Она была с ними! Она жива! Я знаю! Она где-то в лесу!» «Валик!» — Моран повысил голос. «Мира не вернется. Мы видели ее». Он не знал наверняка, догадался ли Валик обо всем или лишь послушал его, но глаза парня увлажнились. Моран отвел от него взгляд и обратился к проклятому. «Спасибо. Прости, что побеспокоили тебя». Лес медленно опустился. Лицо и тело владетеля скрылись под землей, и лишь неровная в высоте берегов Яруга была последним напоминанием о нем. Валик молчал почти всю дорогу назад. Как и предлагал Моран, Они пошли вдоль оврага и уже в середине дня вышли на развилку. Идол Велеса стоял на том же самом месте и пустыми глазами встречал путников. Валик спрыгнул с коня и изо всей силы пнул его, вымещая свое бессилие. Плечи его поникли, и он заговорил впервые за долгое время. «Это была она, да? Трое всадников и проклятый?» «Да», — признался Моран. «Почему она стала лешим? Ты говорил, ими становятся те, кто хочет уйти от людей. Зачем ей уходить от меня?» Моран долго размышлял, прежде чем дать ответ. Ночница сказала, что не убивала тех людей. Думаю, их убила Мира. Они очень сильно обидели ее. И она поняла, что больше не сможет довериться людям, что теперь всегда будет бояться их. Он изо всех сил желал пощадить чувства Валика и потому не мог сказать всей правды. Тот молчал очень долго, вглядываясь в чаще вечно зеленого леса, пока Моран не заговорил с ним вновь. «Если тебе станет легче, Мира спасла меня. Когда я остался с ней, ночница один на один, она не дала ей убить меня. Похоже, она узнала тебя и вышла к нам, чтобы защитить». «Да», — задумчиво сказал Валик. «Спасибо». Он снял с шеи потрепанный вязаный шарф и с ним в руках перебрался через Яругу. С некой заботой он укутал в него одну из сосен, оставив сестре прощальный подарок. Ночница. Несчастная девушка, некогда потерявшая ребенка и поглощенная проклятием из-за тоски по нему. Чаще всего причиной обращения становится чувство вины за то, что она не смогла уберечь дитя. В отличие от проклятых, пробужденных ненавистью, ночницы почти не меняют облик после обращения, но поглощенные горем истязают себя и наказывают тем, от чего умер их ребенок. Сами по себе ночницы редко нападают на людей, но страшны своей тягой к детям. Увидев ребенка или заслышав плач, они во что бы то ни стало отберут его у матери, уверенные, что это их дитя. Воспитать или вырастить украденного малыша они не способны, но защищать его будут любой ценой. Все существование ночницы — это бесконечный круговорот чувства вины, тоски и горя. Если в ночи или в лесной глуши вы услышите женский плач, скорее всего, это ночница, оплакивающая или ищущая свое погубленное дитя. Кикимора болотная. Утопленник или утопленница болот. Люди, что попадают в ловушку трясины, могут провести в ней часы, а то и дни, прежде чем их утянет с головой, но никто так и не придет на помощь. Тогда отчаяние, обида и гнев на мир, а также желание выжить любой ценой, и пробуждают в них проклятие. Кикиморы довольно трусливы. Их плоть гнилая, кожа отваливается от прикосновений, поэтому они почти не могут дать отпор и предпочитают избегать прямой опасности. Будучи не в силах поймать добычу самостоятельно при помощи когтей и клыков, они создают болотные огни. Иллюзорный свет, который притягивает путников, заманивая их в топь, где те и становятся пищей для кикимор. Их кожа очень чувствительна, поэтому они боятся железа куда сильнее, чем другие проклятые. А вот травы на них не действуют, за исключением их жидкой формы, масла и настойки. Леший. Проклятый отшельник, что после обращения добровольно уходит в лес подальше от людей. Лешие часто обретают черты деревьев, словно стараясь слиться с ними, из-за чего их почти невозможно разглядеть в густой чаще и предугадать их появление. Но поскольку их редко ведет ненависть, для случайных путников они не опасны. Лешие сами не желают показываться людям, предпочитая прятаться в тени деревьев и издали следить за гостями своего леса. Многие, оказавшись ночью в лесу, рассказывают о странном чувстве, будто бы кто-то наблюдает за ними. И этим кем-то почти всегда оказывается леший, затаившийся среди ветвей. Но кроткий характер леших вовсе не делает их безобидными. Эти проклятые необычайно сильны, как правило, огромны, и рьяно защищают свой лес. С теми, кто тревожит их покой или просто оказывается им не по душе, лешие расправляются безжалостно. Кожа лешего представляет собой крепкую броню, похожую на кору деревьев. По этой причине их не берет меч, а травы, в любом виде, им не страшны. Единственное и верное средство против леших — огонь, коего они боятся сильнее прочих. Существует присказка: «Лес без лешего — дурной лес», и я должен с ней согласиться. Почти в каждом лесу обитает хотя бы один леший, а если же нет, стоит ожидать, что лес этот занял некто еще более сильный и чудовищный. Доподлинно неизвестно, почему лешие уходят в лес, но я склонен думать, что ведет их страх или же просто желание скрыться от людей. Так одним из леших, которых я встречал, оказалась девушка, которую обесчестили и бросили умирать на окраине леса. Опозоренная, она больше не могла вернуться к людям. И страх перед мужчинами, а также желание отомстить, пробудили в ней проклятие.